वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 15. Глава называется «Наставление для цивилизованных людей». Текст 29. Ядхаварта да йохьярта. А, 28. Прошу прощения. Шадварга самья майк. Кантахам Шадварга самья майкантахам Сарваньямачаданам Сарваньямачаданам Тадантаядино йоган Тадантаядино йоган Авахеюшрамавахам Авахеюшрамавахам Шадварга самья майканда, Шадварга самья майканда, Сарваньяма чодана, Сарваньяма чодана, Таданта ядино йоган, Таданта ядино йоган, Авахею шрамаваха, Авахею шрамаваха. Перевод стиха. Совершение религиозных обрядов, следование предписаниям, подвижничество и занятия йогой – все это предназначено для обуздания чувств и ума. Но если человек, даже сумев обуздав свои чувства и ум, не сосредоточился на Верховном Господе, все его труды были напрасными. Совершение религиозных обрядов, следование предписаниям, подвижничество и занятия йогой – все это предназначено для обуздания чувств и ума. Но если человек, даже сумев обуздать свои чувства и ум, не сосредоточился на Верховном Господе, все его труды были напрасными. Комментарий в Божественной милости Шри Шримад Ачебха к Сиддханте Свами Прабхупады. Существует мнение, что человек может достичь высшей цели жизни, познать сверхдушу, просто занимаясь йогой и совершая религиозные обряды в соответствии с предписаниями вед, даже если он не обладает непоколебимой преданностью духовному учителю. Однако на самом деле тому, кто занимается йогой, следует достичь уровня медитации на верховную личность Бога. В писаниях сказано «Хянавастхита тат гатена манасья пайшан пьям йогена». Человек, занимающийся йогой, достигает совершенства тогда, когда он в своей медитации видит Верховную Личность Бога. Применяя различные методы, можно обуздать свои чувства, но одно владение чувствами не приводит человека к подлинной цели. С другой стороны, тот, кто непоколебимо верит в духовного учителя Верховную Личность Бога, не только овладевает своими чувствами, но и постигает Верховного Господа. Ясьядеве пара бхакти ядхадеве тадха гурау. Тасьяте кандхита хьярта пракашанте махатмана. Только тем великим душам, которые непоколебимо верят в Господа и духовного учителя, открывается суть ведического знания. Шриташвара Упанишада 6.23. Кроме того, в шастрах говорится «Тушьящам сарва бхуданам гуруша шрушья итарантья яджо хавараннавам». Просто служа духовному учителю, человек переправляется через океан неведения и вернется домой к Богу. Со временем он собственными глазами увидит Верховного Господа и будет наслаждаться общением с Ним. Конечная цель йоги – установить связь с Богом, Верховной Личностью. Если человек не достиг этого, значит, он просто тратил время, занимаясь йогой. Совершение религиозных обрядов, следование предписаниям, подвижничество и занятия йогой – все это предназначено для обуздания чувств и ума. Но если человек, даже сумев обуздать свои чувства и ум, не сосредоточился на Верховном Господе, все его труды были напрасны. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум меритам гена тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам яна бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванче калпа тарубьяшча крипасинку бьяхевача патитанам павайневьо вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гуровани Прачарене. Нерви Шеша Шунья Вади Пасчатья Дештарене. Итак, мы вернемся к той теме, которую... я начал обсуждать, или, так сказать, продолжать, с попыткой вместе нам... пытаться проникнуть в другой, на другой уровень понимания, перейти не на более высокий, а на более глубокий. И в шастре говорится, что человек, глубоко постигший предмет изучения или объект, или деятельность, то есть может быть разная комбинация, или человек, глубоко постигший Писание, или человек, глубоко постигший наставление и так далее, как мы говорим, гуру, шастры и садху. Итак, мы должны знать признаки всего. Если вы помните, мы уже это обсуждали, что человек должен знать точно, от чего он освобождается. Если вы не знаете, от чего вы освобождаетесь, вы не можете от этого освободиться. И знанием является не то, что вы знаете, вот я завистливый, да, но я не нахожу это в себе, поэтому я не смогу освободиться от зависти. Допустим, я знаю, что я не смиренный, но я не чувствую, что я не смиренный. Таким образом, я не смогу стать смиренным. И так далее. Почему это происходит? Во-первых, мы не знаем симптомы несмирения, то есть гордости. Как в шастре говорится, что человек видит лицо, а Бог видит сердце. Точно так же какие-то люди, они видят сердце наше. Как Санджая говорит, я не только знал, что говорят люди и что они делают на Курукшетре, я знал, что происходит в их сердце. По милости Вьяса я знал, что происходит в их сердце. Итак, живое существо может не понимать глубины каких-то явлений, действий, каких-то слов или так называемых постулатов. Как мы вспоминали, как Господь Чайтанья, когда пришел в Джаганатха-пури и встретился с Сарвабхаумом Бхаттачарьей, он стал выслушивать Веданта-сутру. И Сарвабхаумом Бхаттачарьей давал ему понимание Веданта-сутры на уровне постижения Брахмана. То есть давал ему имперсональное толкование. Он не мог дать ему даже локализованное понимание, то есть параматма, не говоря уже персонифицированного Бога представить ему. Но при этом он обладал большим титулом. Бхаттачарья – это верх совершенства. Там уже после Бхаттачарьи только там Дигвиджая. Таким образом, мы также можем представлять какое-то знание, я уж не говорю там на уровне имперсональных представлений, хотя бы разобраться в гунах, поскольку мы-то говорим очень здорово, и люди, несомненно, мы с вами говорили, внешне все это воспринимают. Дипломы, какие-то наши титулы, бхакти-шастры там или что-то еще. И люди требуют, сдайте бхакти-шастры и станете гуру, сдайте бхакти-шастры и станете браманами. И у всех такое поверхностное представление. То есть те, кто говорят, очень странно мыслят, и те, кто слушают, тоже очень странно понимают это. Сдай бхакти-шастры и станешь браманом. Или у кого шнур, тот браман. Или у кого данда, тот гуру. Или тот саньяси. Но это атрибуты. Это атрибуты. Если вы возьмете данду, оденете фартук, это не значит, что вы саньяси. Саньяса слово не означает данда, фартук, это бахирваса. Это лысина, тилака. Это все атрибуты. Саньяса — это значит, вы отрекаетесь. От чего же вы отрекаетесь? Во-первых, вы отрекаетесь от всего мирского. И мы с вами говорили об этом. Как есть кармаками, ситхаками, хуктаками, муктаками. Есть акама и есть бхакты. Так вот, саньяса – это когда вы становитесь бхактой, и вы отрекаетесь не на уровне чего-то внешнего, а вы разумом постигли, что же такое отречение. Поэтому это состояние в материальном мире до спонтанности называется будхи-йога, что вам придется заставлять себя разумом. Разум будет подчинять себе ум и чувства. И долгое время человек будет находиться на платформе разума. То есть у него никаких желаний так действовать нету, но у него есть знание. Знание приобретается в результате понимания. Понимание приходит в результате служения. И многие думают, что сам ритуал приводит к пониманию. Опять же, не понимают люди, что значит получить понимание. Это означает получить осознание, как нужно действовать. Как Кришна говорит, что своему преданному я даю разум. И мы видим, что в соответствии с тем, насколько мы изучили науку преданного служения, или насколько мы слушаем внимательно, или мы с вами подготовлены, были в кармической жизни к каким-то нюансам, мы склонны к обучению. Не склонны к запоминанию, а склонны к обучению. Таким образом, мы можем воспринимать суть вещей. И, как правило, я могу вам доказать, что в основном вот в нашей системе очень мало людей, склонных к обучению. В основном очень много людей, склонных к принятию информации. И неплохо они это делают. У них хорошая память, они могут понимать только систематизированные вещи. И их систематизирование, оно не построено на понимании сути вещей. И поэтому такое системное образование не дает понимания, что же такое нравственность, что же такое этика, что такое порядочность. Ну, это будем говорить так, все это в одну кучу, если сгребем, то получится этически-нравственное положение человека. И мы видим, как эти люди, образованные браманы, очень странно себя ведут. И ведут не в плане регулирующих принципов свободы или там слушания. Они достаточно меркантильные люди становятся. У них какие-то идеи странные. Они, так сказать, готовы пожертвовать какими-то высшими вещами ради низших меркантильных вещей. И так далее. То есть их нравственный статус не соответствует даже их пониманию, что такое брамана. И мы видим, как Санджая в итоге говорит в конце Бхагавад-гиты, то есть вот это вот знание, что означает знание. Он говорит, там, где Арджуна и Кришна, там всегда удача, нравственность и так далее. Он начинает перечислять. То есть как мы можем узнать признаки знания? Человек удачлив. В чем же он удачлив? Он удачлив не только в духовной жизни. Мы думаем, такое удача такая странная вроде как бы. Она противоречащая нашим представлениям. Нет, он удачен во всех делах. И Кришна говорит, мой преданный удачен и успешен во всех делах. Любое дело вы ему даете, он может его сделать совершенно. Любое. Как мы видим, истории есть. Люди хлопком все материальное получали. И как Бхактивинода Тхакур в Намачинтамане описывает, когда человек правильно воспевает, то богиня процветания, то есть Кама, Лакшми, там, Артха, Мокша, все стоят со сложными руками у него и ждут его приказаний. Если он захочет разбогатеть, он только щелкнет, и он разбогатеет. Если он захочет наслаждаться, все виды чувственных наслаждений, мыслимые и немыслимые, может получить. Если он захочет более религиозно действовать, или то есть более углубиться в процесс осознания абсолютной истины, таким же образом предоставляется ему возможность. И он может достигнуть освобождения очень легко. Как вот, допустим, в имперсональных философиях такое состояние называют бодхисаттва. Саттва означает, вы знаете, благость. А бо – это священное дерево, баньян. Баньяна обычно сравнивают с древом знания. То есть саттва подразумевает знание. А мы думаем, что саттва, мы с вами это уже обсуждали, что саттва подразумевает информация и некое телесное поведение на уровне голоса, на уровне движений, на уровне, так сказать, худой и тонкий, на уровне нации, рас и так далее. Как, допустим, мы видим, что в нашей системе иногда мы видим проявление кастеизма такого же, что люди гордятся своими научными титулами среди преданных. Поэтому, попадая под влияние таких преданных хотят получать образование, потому что это образование ставит их в некое какое-то положение. И какое образование? Мирское. Там они заканчивают. Мы также видим, как люди, закончившие бхакти-шастры, почти никого не видим проповедниками их. Также люди, строго следующие регулирующим принципам, они не путешествуют по всему миру или там что-то еще. Многие занимаются бизнесом, очень неактивны, не слушают духовного учителя, но идеально следуют принципам свободы. Идеально. Один в один. Что даже те, кто проповедует, так не могут следовать. Но они всегда послушны духовному учителю. Просто они не могут еще что-то идеально соблюдать. Почему? Прабхупада объясняет, у них нет таких корыстных мотивов, чтобы через такое жесткое соблюдение достигнуть почести, славы или что-то еще. И Прабхупада в Бхагавад-гите объясняет, когда человек преследует корыстные мотивы, он идеально может всему следовать. Потому что сам мотив побуждает его таким образом действовать. Когда у человека более чистый мотив, у него могут быть такие странные, странные отклонения могут возникать. С чем это связано? Что он считает, что это немножко как бы аморально следовать для публики, ради уважения и так далее. То есть он более стремится к естественному положению, то есть естественнее себя вести. Что значит естественный? Это не значит, как хочется. А естественнее — это означает, что следовать этому ради каких-то корыстных желаний он не станет. И как Шрила Прабхупада объясняет это положение, что многие из моих учеников принимают саньяс из сентиментальности. Поэтому неудивительно, что в будущем они будут падать. И приходит время, и мы с вами становимся учениками. Вполне вероятно, многие стали учениками разных духовных учителей, которые, несомненно, упали. И Прабхупада предупредил сразу еще, когда давал комментарии, что неудивительно, что в будущем они будут падать. Это неудивительно. Это те люди, которые не знают книг, не читали Шрилу Прабхупаду, не слушали лекции Шрилы Прабхупады, а построили, так сказать, свое сознание Кришны на неком современном уровне. Такое, есть такое понятие в английском языке. Современный, значит, modern. Это современный. И мы видим, что строятся лекции, допустим, сознание Кришны там, на аюрведических лекциях, там, на таких лекциях, и на брошюрках разных. И нигде там не будет говорить. Нигде не будет говориться, что саньяси будут падать, и ничего удивительного, потому что они приняли саньяс из сентиментальности. Вы нигде не увидите, при каких обстоятельствах нужно отвергнуть духовного учителя. Вам будет только одна фраза, когда он говорит, что он Бог. Очень странное представление. Когда он говорит, что он Бог. Кирани Кашипу не говорил, что он Бог. Многие не говорили, что они Бог. Они говорили, Бог – это должность. Они не говорили, я Бог. Они вообще иногда говорят, нет вообще его. Понимаете? Нет Бога. В 16 главе они говорят, нет Бога, нет контролирующего, нет тут Творца. Все возникает, так сказать, из хаоса, так сказать, в хаос возвращается. Поэтому мы не совсем понимаем какую-то концепцию, что значит объявлять себя Богом И в шастре говорится, это эгоцентризм. Эгоцентризм уже показывает на то, что вы объявили себя Богом. Эгоцентризм. То есть, итак, если мы с вами рассмотрим более глубже, то мы увидим, что за каждой фразой, за каждым предписанием будет скрываться определенное умонастроение. И мы с вами об этом говорили. Мы видим лишь действие и результат действия. И мы не можем получить результат действия такой, который описан, только по одной причине. Мы не знаем или игнорируем, или даже не понимаем, что такое умонастроение. И есть, смотрите, мы говорим, умонастроение, значит, это настроенный ум. А как вы думаете, интеллект тоже можно настраивать? Конечно. Чувства можно настраивать? Можно чувства настраивать. Теперь так мы должны точно понять. При помощи чего мы можем настроить чувства, ум, интеллект? При помощи чего мы можем регулировать ложное эго? Нет. Разум. Я почему начал-то с будхи-йоги? Разум должен быть у человека. Разум – это способность различать. Различать – это не значит видеть два полушария. Говорить, вот это правое полушарие, это левое. Нет. Различать – это означает различать в функции. Как вот мы говорим, ум там отвечает за ощущение, мышление, волеизъявление. И там есть еще другие подразделы в уме. Сбор информации там разные. Различные сборы информации. Ум несет в себе, так сказать, абхиневешу, желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Как Прабхупада говорит, привычка жениться. Да. Привычка жениться или привычка вести семейный образ жизни. И мы часто мы встречаем таких людей, которые считают, что ну вот теперь пора жениться. Там, вот все, институт закончил, пора жениться. А кто здесь сказал, ты что, хочешь жениться? Но поскольку у человека так складывается внутри него, ему там с детства говорили, тут так, плюс он привычку принес. Человек женится, но постепенно начинает видеть, что он не предназначен для семейной жизни. Что он вообще близко даже ничего не имеет общего с семейной жизнью. И он начинает страдать. Человеку говорят о какой-то профессии. Человек занимает какую-то профессию. И точно так же он видит, что это не его профессия. Но поскольку дело сделано, там срабатывает так называемая мирская, как бы правильно сказать, мирская нравственность, которая побуждает человека совершать долг, выдуманный долг. Что за выдуманный долг? Что если мы с вами женились, так сказать, и там у нас есть дети, теперь наш долг, так сказать, их содержать и их удовлетворять. И живое существо не знает, что это означает исполнять свой долг. Вот, допустим, я устроился на работу, теперь это мой долг. И человек уверен, что если он устроился на работу, теперь работа его долг. А вот храм, допустим, там джапа, это все менее важное. И в шастрах говорится, человек должен понять, что является его долгом. И что таковым не является. Мы там долг перед мамой, перед папой, перед обществом, перед родиной. Там что-то у нас куча долгов. И мы говорим, прости нам долги наши. И мы не можем понять, что же за долг. И так каждый выполняет свой долг. У меня есть сын, я думаю, вот мой долг его растить. У меня есть там какие-то обязанности перед родителями, я думаю, вот это мой долг. И люди не понимают, о чем речь идет. Какой долг? Какие действия нужно совершать? Итак, мы с вами обсуждали, что человек должен знать, от чего он хочет освободиться. И знать, это значит понимать. Что же такое понимание? Вот когда зуб у тебя болит, ты понимаешь, что он болит? Чувствуешь. Таким образом, понимание связано еще с чувством. Может быть связано с чувством, может с чувством что? Не связано быть. Следующее. Понимание может быть связано с действием. понимание может быть связано с действием. И как Арджуна говорит, почему все знаю и понимаю, я не могу, все равно совершаю. Не так. И Кришна ему говорит, это вожделение. Таким образом мы видим, что Арджуна знал, что обуславливает, каковы признаки обусловленности, знал, как обуславливает, он просто не знал, как от этого избавиться. Арджуна был очень продвинутый. В чем его высота, величие Арджуны? Вот как, допустим, мы здесь вот с вами сидим, и мы не знаем, что мы стукачи. Понимаете, то есть у человека даже, как вы думаете, понимание в гуне благости, страсти и в невежестве, чем различается между собой? Просто вам скажу. Человек в невежестве не знает, не понимает и не делает. Что это за состояние? Все, что он делает, он думает, что делает на благо. Вот поэтому в гуне невежества всегда говорят, хотел как лучше, лучше-то это что? Какая гуна? Страсти разве или там? Лучше, конечно. Он-то на благо думает, как Раскольников, который убивает старуху, и себя оправдывает, что он совершает очень большой такой великий поступок. Вселенское благо дает общество. Или как Тартюф. Лицемерие сплошное. И люди не могут понять. Они-то не понимают, что они лицемеры. Более того, они думают, другие лицемеры. Потому что они одно принимают за другое. Итак, значит, знание – это непростая вещь какая-то. Мы-то думаем, вот так просто, все, я знаю уже, кто такой Кришна. Да, я знаю, уже слышал. Вы слышали. Это правильно. Я знаю, я слышал. Я знаю эту историю. Вы не знаете. Потому что если вы эту историю не реализовали в своей жизни, не получили такой же результат, вы ее не знаете. Потому что невозможно. Знанием называется определенное качество. Вы послушали эту историю и не получили этого качества. Почему вы не получили этого качества? Потому что у вас не было понимания этой истории. Какого понимания? Конечно, в знании. Вы не поняли в знании ее. То есть ваше понимание было в низших гунах. Когда мы говорим слово знание, о какой гуне мы говорим? Благости. Только гуна благости дает знание. И в соответствии с этим знанием человек, когда совершает действие, оно превращается в качество. Все, теперь он обладает каким? Гьянам, вигьянам, сахитам. То есть он не только теорией обладает, то есть пониманием, как сделать, а он еще и сделал, и в результате этого получил результат качества. Уловили, да? Теперь он обладает вигьяной. Теперь он не обладает гьяной. До того, пока он не получил качество, все это называется гьяной. Даже если он делает, но самого качества еще нету, это все еще гьяна. Но как только он получил само качество, то есть оно... Что означает качество? Оно становится каким? Да, естественным. А пока оно движимо разумом, так сказать, или вот этим знанием, это гьяна. Улавливаете, да, в чем разница? Таким образом, человек должен получить понимание. И в шастрах Кришна говорит, понимание приходит в результате служения. И Прабхупада сразу говорит, служение подразумевает наличие господина. Какого господина? Безличностного, локализованного и персонифицированного. Да? Какого господина? Бога господина? Нет. Для нас еще дух и Бог. Для нас еще дух и Бог. И когда мы говорим, мы верим, мы знаем, что Бог есть, это еще ничего, ни о чем не говорит. Такое знание или понимание, что мы знаем, что Бог есть, наше поведение, наши мотивации и все остальное указывают, что мы не знаем, что Бог есть. Потому что если бы мы знали, что Бог есть, мы бы так не жили, так себя не вели и так далее. Вы понимаете, да, что такое знание? Поэтому, когда вы слушаете, да я знаю, мне гуру сказал, да я слышал, я знаю. Ничего никто не знает, ничего никто не слышал, ничего. Слышал это вот как вот, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Или отсюда, или куда-то в голове там оно забудалось. Никто не принял это в сердце. Никто не принял это в сердце. И Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием. То есть они в ум это приняли. Они думают, что обладают сознанием Кришны. И что вот раз они так думают, все, что они делают, это преданное служение. И так он говорит, они думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат этой думалке. Вот как они думают. И совершают это действие. И они думают, вот это значит умонастроение, это когда я думаю, да? А совершают действие. Что я думаю? Я думаю, что обладаю сознанием Кришны. Итак, одни люди обладают сознанием Кришны, а другие думают, что обладают. О! Итак, я могу думать, что я смиренный. Но смиренным что? Не быть. Очень удивительно. Таким образом, думать, что я преданный, думать, что я смиренный, или думать, что я не преданный, думать, что я не смиренный, все это одно и то же. Хоть так вы, хоть так, вы просто думаете. И вот эти думалки называются спекуляциями. Вы спекулируете. Это называется спекулянт. Я думаю, что я такой мягкий, я думаю, что я в гуне благости, я думаю, что я это смогу. И поэтому, вы помните, да, я вот в семинаре о зависти там рассказывал, что человек может все, пока не начнет делать. И поэтому вот на этой, на метле-то, да, все, ой, там наговорят вам, ой, да я-то туда-сюда. Но реально он сам видит, но он же склонен что делать? Обманывать. Он склонен обманывать. И мы всегда обманываем. И в первую очередь, кого мы обманываем? Себя. Себя. Самообман. Есть такой вид анартхи. Самообман. То есть мы можем быть последними негодяями и при этом думать о себе, что мы нормальные люди, хорошие люди. И оправдывать, как Раскольников, свое воровство, кражи, так, всякую ерунду. И у бандитов, то есть нам кажется, это какие безнравственные люди, бандиты, да? Слово, как бы даже само понятие, бандит, это что-то такое, знаете, абсолютно безнравственное, такое, ну, гадкое положение, такое нехорошее положение. Но у бандитов есть определенные принципы также. И иногда эти принципы выше принципов тех, кто не бандит. И люди этого не знают, то есть они не различают. Почему? Потому что общество скрывает от них это. Потому что само общество очень безнравственное. И поэтому, когда создается криминальный мир, он создается в противовес безнравственности материальной деятельности. То есть криминальный мир противовесом становится безнравственности этих людей, которые не считаются криминалом, а считаются даже представителями закона. То есть они считаются даже представителями закона. Но с нравственной точки зрения эти лучше. Почему? Они никого из себя не изображают. Они воры, бандиты, все такое. А эти люди делают то же самое, что и они. И все это прикрыто лицемерной формой, лицемерными должностями, лицемерными речами, лицемерным образованием, все остальное, плакатами там, со всякой ерундой. Все построено лицемерно. И криминальная система создает что? Противовес. Как мы с вами находим истории о Господе Будде. Будда когда пришел? Что, для чего пришел Будда? Потому что под видом браманов, под видом жертвоприношения, под видом аскез и всего остального, просто реально негодяи были все. Негодяи. И поэтому пришлось отвергнуть все это. Целиком все отвергнуть пришлось. И начать суть давать. Суть. То есть разгромить нужно было что? Форму. Изменить форму до неузнаваемости и дать суть. Изменить до неузнаваемости форму, но дать суть. А эти под прикрытием формы, смирения, знания, так сказать, отречения, все остальное, культивировали материальные ценности и стремились к материальным желаниям. И поэтому Будда со своей ахимсой и нирваной, так сказать, стал выше их. И буддизм за 6 веков распространился по всей планете. По всей планете. Император Ашока это сделал, отвергнув веды. Как вы думаете, это было лучше или хуже? И Прабхупада говорит, когда нету персоналиста, имперсоналист сгодится, но только не материалист. Итак, мы видим, что понять какие-то наставления или понять положение духовного учителя, это не значит влюбиться в конкретного человека. Поскольку мы не всегда понимаем, что такое духовный учитель, не всегда можем понять. Слово «духовный учитель» — это что? Это имя или фамилия? А? Должность? Ну, бхакти-шастра у нас есть должность уже такая. Брахман у нас есть должность. Я же говорю, это кастеизм. И вот это вот называется пурга. Так что это такое духовный учитель? Так нет, дорогие мои. Вот да, ты говоришь знание. Это знание. А значит, знание это что? Мы с вами говорили. Понимание? Вот именно, реализация. Что такое реализация? Вот почему вы думаете, что делать так надо? Вот Кришна говорит, манману бава мадбакто мадьяджи мам намаскуру. Что там делать, ничего не надо. Просто сконцентрируйся на мне, и все, и удерживай ум постоянно на мне. И удерживай его с любовью, еще к тому же. Не просто вот думай обо мне, а еще с любовью думай обо мне. И ничего за это не желая получить. Кроме самой возможности думать обо мне с любовью. Вот все знание. Вот все. Больше ничего не надо. Что же за это за знание? И там говорится, Господь Читания говорит, Гопи Бхартур Падакам Лайор Даша Даша Анудаса. Слуги. Итак, вернемся опять. Очень часто все тут бегают за кем-то. Вот мне нравится этот, я буду жертвовать этому, я буду того слушать. Я еще раз вам хочу повторить. Еще очень важный момент, о котором я хочу вам сказать, еще раз напомнить. Выбираете кураторов, которые вам нравятся, то все. Вы так думаете, что кто-то под чьим-то руководством. Вы так просто думаете. Вернусь я к тому, к думалкам. Вам так кажется, вы так думаете. Потому что самый квалифицированный человек, это человек, который культивирует что? Служение. А слуга подразумевает наличие кого? То есть он не действует по собственной... О! Он не действует по собственной прихоти. Что это означает? Есть люди, которые получают санкцию на свои желания. Еще раз напоминаю. Вот представим, я, допустим, подошел бы к гуру и сказал... Вот я, вот знаете, я вот как бы хотел бы быть президентом там, или хотел бы быть комендантом, или хотел бы поехать туда, я бы хотел то, я бы хотел. Пожалуйста, ну, я могу по-разному получить санкцию. Я могу сказать, я бы хотел и получить санкцию. Или бы сказать, у меня там это, и поэтому вы понимаете, мне надо это сделать. и получил санкцию, да. Или говорю, как вы думаете, вот если бы вот у меня такое вот, есть вот такое предложение, то все, пятое, десятое, вот так, если так, так. Ну, давай, делай. Или вы сразу говорите, Гуру Махарадж, вот знаете, что такое, вот прямо не могу я, вот, знаете, вот, вот так вот только делать могу, да, а вот когда так делаю, вообще не могу. Что делать? И гуру говорит, ну, делай так, как можешь. Ура, наставление! Нет, это все санкции, разные формы получения санкций. Санкция – это второе назначение параматмы. Итак, первое назначение параматмы – это свидетельство. Когда, допустим, гуру приезжает, и вы ему говорите, гуру Махарадж, я вот как-то… Или он приезжает в какой-то город, о, а ты здесь откуда? Он говорит, ну вот видите, я вот хотел вам написать, что я вот уже, я даже написал вам, что я теперь здесь. Поэтому, а это что за мантаджи у тебя? Так это жена моя. А это что? А это дети мои. Угу. И чем ты занимаешься? Ну вот я хочу вам честно рассказать, я вот занимаюсь тем, тем, тем, тем. Видите? То есть вы ставите гуру просто что? В известность перед фактом. И все думают, о, какой продвинутый. Это не продвинутый. Такой человек не может быть ни куратором, ни кем. Если вы думаете, что это куратор, вы глубоко заблуждаетесь. Гуру, как правило, назначает кураторами тех своих учеников, которые вас могут научить стать кем? Ни санкиртанщиками, ни фудфулайфщиками, ни президентами, ни бхактишастрами, никем они вас не сделают. Потому что любая деятельность предназначено только для слуг. Гопип Хартур Падакамалайор. Даша, Даша, мы здесь все культивируем дасью. Поэтому у нас у каждого к имени, когда мы получаем посвящение, что там? Дас. Кто такой дас? Слуга. Это называется дасья. И мы все культивируем дасью. И ходить там слушать. Самое страшное это что? Что внешне-то красивее. Все, здорово. Но вы даже вообще, вот я сколько смотрю, даже не понимаете, какое умонастроение вы получаете от этих людей. Вот почему Кришна пришел и остановил, и отверг. Потому что они все делали внешне, и люди их принимали. И поэтому я вчера вам рассказывал, как две махабхараты есть. Одна в настроении кармаканди описывается, а другая в настроении бхакти, преданного служения. И Вьясадева Двайпайна описывает в настроении. Он передает настроение бхакти махабхарате. И тут же эти же события, эти же диалоги, полностью один-один, слова, все одинаково. Вашенпайна описывает Махабхарату и дает нам настроение карма-канды, концентрируя читателя на разных правилах и предписаниях, на поведении этих преданных, на их, допустим, мирском благородии, на их мирской отречении, на мирском отречении, и как в частности карма. И там кто-то мне недавно говорил, он же там доспехи вырезал, отдал. Он мог даже вырезать себе что угодно, но он не мог простить. Потому что не был отреченным, не был щедрым. Он не мог простить. И в шастре говорится, умение прощать. Мы думаем, а такая ерунда. Нет. Если вы не простили, ни о какой любви речи не может быть, что вы продвинутый или какой-то. И поэтому Санатана Госвами говорит, преданный по своей природе, мягкосердечен. Что бы вы ему ни сделали, хоть что вы ему сделаете, он склонен прощать. И когда есть такое понятие, как прощение, это означает, что человек настолько чист, что он в итоге, то есть чист за счет чего? Что его сделало чистым? И Кришна говорит, как огонь дотла сжигает дрова, так и это знание сжигает все последствия материальной деятельности. Какой? Благочестивый и неблагочестивый. То есть сердце человека очищается благодаря этому знанию. И поскольку он становится чистым, и он чист за счет знания, то он понимает, что никто никогда не мог бы причинить или что-то сказать ему, если бы это не было результатом какой-то его собственной деятельности в прошлом. Он получает реакцию. И мы с вами говорили, помните, да? У Джада Бхараты было возникли волны недовольствия, но разумом, исполненным знанием, он успокоил свой ум и продолжил нести паланкин, понимая, что это результат его прошлой греховной деятельности. Итак, вот оно, понимание, и в соответствии с этим пониманием действие совершено. И такое действие в таком понимании приводит к чему? К знанию. А знанием называется что? Качество. То есть у него появилось качество гасить свой ум сразу же. Возникли волны, раз, погасил. И Кришна говорит, ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Океан – вода, а вода – это значит волны. Что за волны? Тройственные страдания. Ты не будешь страдать от обид, что тебя там в радости, в горе, в счастье, не в счастье, в богатстве, в нищете. Ты не будешь от этого страдать. Итак, умонастроение. Очень важно. Почему? Бхагавадгиту переводили 600 раз. Но никто не дал настроение преданности. Вот в чем проблема. А люди, не понимающие, что такое умонастроение, они там на ритуалах, на шикхах повернуты, красиво они носят тхоти, некрасиво они носят тхоти. Есть у них так чадр красивый на плече или нет? Всякой ерундой занимаются. Всякой ерундой. Пытаются друг друга обскакать в каше, в какой-то, в раздаче каши. О, наш храм 3000 порций каши раздал. Все, слава президенту. Даже не понимая, что слава преданных в их настроении. В их настроении. Что они, может быть, делают не так много. Не так, может, выглядит красиво в этом тхоте. Но что они не делали? Они делают в настроении преданности. И квалифицированные садху, они определяют продвинутость преданного не по каким-то вот этим внешним эффектам, а по тому настроению. Как помните, да? Это описывается в частности в Рамаяне, когда полубоги скалы там таскали, камни огромные, и перед друг другом соревновались, так сказать. В каком настроении? Преданности? Нет. Но они делали то, что хотел Рамачандра. А чем они побуждались так здорово делать? Желанием Рамачандры или стимулировались, кто кого обскочит? Итак, Рамачандра их попросил, но то, что они стали так много делать и так далее, они делали для чего? Чтобы показать, кто из них более предан, продвинут, да, друг другу. Они начали друг другу демонстрировать, кто более продвинут. И они пытались даже это показать Рамачандре, не совсем понимая, что такое преданность. Понимаете, да? То есть не делать с преданностью, а показать преданность они хотели. То есть чем показать? Телом, да, результатами. А Кришна в Бхагавадгите говорит Арджуне, не думай ни о победе, ни о поражении, не потерях и приобретениях, так ты не навлечешь на себя благоприятных неблагоприятных. То есть, а карма. То есть ты в деятельности не думаешь о результатах. Не о таком и не о таком. Вообще. Какой деятельности ты так должен заниматься? Которую я тебе говорю. Если хочешь действовать для меня, а как карма, вот так делай, и ты не навлечешь на себя кармических реакций. Он говорит, но преданность, Кришна объясняет ему, он говорит, итак, не думай ни о победе, ни о поражении, не думай о потерях и приобретениях. Так ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Действуй лишь для моего удовлетворения, как настоящий йог. О! Итак, кто это как бы имперсональная такая некая концепция? Вы ничего не получаете. Очищаетесь, а карма. Не получаете ни тех реакций. Но Кришна говорит, но если ты будешь действовать ради моего удовлетворения, то ты станешь совершенным йогом. Что такое йог? Йога, слово, связь. И здесь говорится в этом стихе. Тот, кто все это сделал, но не установил связи с Богом, ерундой занимался просто. Но как вы связь-то установили с Богом? Теперь можете понять, если связь восстановилась у вас, то вы становитесь во всем успешным. Почему? Йога моя анхата гата патир. Как только человек устанавливает связь с Богом, как все невозможное для него становится возможным. То есть проявляться начинает могущество преданного. В чем же его могущество? В том, что он может раздавать милость тому, кому он посчитает. То есть он становится носителем этой связи. Через эту связь он получает что? Милость Кришны. И через кого получает милость Кришны человек? Через гуру. Итак, восстанавливая эту связь, человек начинает получать через гуру, через его наставление, он начинает получать влияние определенной энергии. Даже при наличии того, что его сердце может быть еще очень нечистым или грязным. Удивительно. Для него невозможное становится возможным. И Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентного знания, и ты будешь успешен. Он сразу обещает успех. Тут говорит, как, я же нечистый. Сарват харман парит яджама мэкам шаранам враджа. Агам тван сарва пабибьё мокшая шьяме машачага. Просто слушай меня. Читаса сарва кармани мои саньяшьям отпара, будхи йогаму пашритям отчитакса. Слушай меня и только надейся на меня, на мои наставления. Полностью сконцентрируйся. Все, ты сам не имеешь ни разума, ни мозгов, ни хороших качеств, но просто зафиксируйся на мне. И моей милостью ты вылезешь. Не своими способностями, успехами и какими-то там аскезами, а моей милостью. И это состояние Кришна называет состоянием предания и смирения. Удивительно. Итак, настроение. Очень важно понять, что же такое настроение. Мы-то тут все обучаемся. Кто там хочет быть бхакти-шастрами, кто браманами, кто кем угодно. И у нас огромная проблема. Никто не хочет быть слугой. То есть это как бы суть всего. То есть это вот и есть цель наша. Вот мы с этого и начинаем, с этим заканчиваем. Это как это? Средство, метод и результат. Вот это служение. То есть, а слуга подразумевает что? И само настроение, вот это развитие этого настроения, служения, это и есть бхакти. Преданного служения. Еще есть преданности. Потом начинается любви. И мы говорим там, в шастрах описывается, в умонастроении слуги. Он служил ему в умонастроении слуги. И кто же служил там эталоном? Этот Хануман. Он как бы эталон дасьи. Хануман. И очень удивительно, почему мы читаем Рамаяну? Чтобы увидеть, что Хануман, он-то в общем-то такими там супер внешними какими-то вещами не отличался. Он даже такой безобразник был. Что с позиции, допустим, йогов и там карми, он даже греховной личностью был. Да, он был греховной личностью. Но с позиции преданности, это все было веселье так для него. Но когда дело касалось, то есть он настолько различал, где преданность, а где вот это все мишура, то есть предназначение для тех, кто привязан к этой материальной деятельности. И поэтому он, и они говорят, так он ничему не следует. Но стоило Господу только лишь намекнуть на что-то. Хануман готов был жизнь отдать. Он как он говорит, я не умру даже. Если ты хочешь, чтобы я не умер, я не умру. Удивительное состояние. Я не умру. И Прабхупада описывает это состояние решимости и преданности. Вот, итак, преданность – это когда вы зависите полностью от Господина. И чтобы преданное служение совершать, нужна решимость. Фантастическая решимость. И Прабхупада описывает эту птичку, которую океан хотел выпить. И она была настроена. Мы-то сейчас подозрительно так, мы скажем, ну сейчас я выпью океан. Но мы уже знаем, что мы не выпьем океан и все. Что мы не станем в этой жизни чистыми преданными. Все так настроены. Почему? Они слушают лекции таких людей, которые не передают настроение вьясы. И люди комплексуют своими образованием, своими грехами, своим интеллектом. Они сидят и комплексуют. И из-за того, что они слушают таких проповедников, они уверены на 100%, что в этой жизни им не достичь ничего. Понимаете, что происходит? И мы в итоге получаем всяких каких-то ученых непонятных, каких-то там на лице смирение получаем. Не в сердце, а на лице. Разбойник в сердце и святой на лице. Вот что мы получаем. Мы получаем каких-то обиженных браманов. Очень странное такое понятие. Обиженный браман. Мы видим непьющего человека, который ворует у других, но не пьет. Никогда. Мы видим каких-то вегетарианцев, которые стучат. То есть подлости делают, гадости тем, кто о них беспокоился. Кто давал им прибежище. А? Они не играют в азартные игры и лицемерят. Вот так вот, смотри. А за спиной. И мы можем быть сбиты с толку. Люди говорят о том, что они выбирают кураторов, и человек говорит, да, я куратор, и заинтересован, чтобы курировать кого-то. А другой человек говорит, ну как я тебя могу курировать-то? Я сам не слушаюсь. Я только не пью, мясо не ем, так сказать, и не играю в азартные игры, красиво ношу тхоти, так сказать, цитирую шлоки, но я ни разу еще не подчинился. Сколько меня просили? Меня просили проповедовать там в каждом городе, в каждой деревне. Просили то сделать, ничем не заниматься, кроме как служить Кришне. А я вот работаю на кармической работе, тут вот я, тут долги у меня, там часы, трусы, так сказать, жена, дети. Как я могу тебя, чему я тебя могу научить? Я тебя могу научить стать таким же, как я. Вот что я тебя могу научить. Итак, нас учат регулирующим принципом свободы. Нас учат, как болтать шлоки. 108 шлок на всех. Все хотят выучить 108 шлок. Все хотят получить какой. А морали никакой. И поэтому, если мы вернемся к истории Господа Будды, когда Кришна говорит, яда-яда, хитхарма ся, гланир бавати барата, абхютанам адхарма. Это адхарма. Ловите, да? Когда внешне это выглядит на санатанадхарму, а по своему внутреннему. Вот смотрите, санатанадхарма это самый высокий, называется панчадхарма. Итак, она начинается. Адхарма, дхарма, асурадхарма, чаладхарма, упадхарма и санатанадхарма. А Кришна говорит, что под видом санатанадхармы, адхарма сья, тадатманам сриджамьяха. Прикиньте, что это означает, как это под видом? Что вот внешне это не дхарма. Поэтому приводится пример сапожника и брамана. Сапожник, чистый преданный, возвращается назад к Богу. А браман, он говорит, да кто это? Да он сотни жизней еще будет, тысячи жизней там будет. Куратором. Он будет еще тысячи жизней куратором. Даже не сомневайтесь в этом. А сапожник, просто даже рядом с ним и с ним общаясь, вы можете получить, служа такому сапожнику, получить это ум и настроение, то есть настроение преданности вы можете получить. Настроение этой преданности. И вы увидите, что те люди, которые служат такому человеку, даже если у него какие-то, но у него, он понимает, что все будет зависеть от настроения, он развивает это настроение, он понимает, что такое настроение. то вы можете видеть, вокруг него такие же преданные, которые с ним много общаются туда-сюда, а они в таком же настроении начинают пребывать. В настроении слуг. Не в настроении бхакти-шастров, корочки, и что они схему могут рассказать. Вот мы говорили, кто такой бхакти-веданта? Вы что думаете, один Прабхупада такой титул имел? А? Это же титул, это богословский титул, бхакти-веданта. Но Прабхупада никогда не считал это титулами. Прабхупада считал, что человек, который стал бхакти-ведантой, это не титул. Как вот человек, который стал саньяси, это не бахирваса и фартук. Это не регулирующие принципы свободы. Это отречение. И не от объектов чувств. А что? Конечно. Он отрекается от желаний. Юкта вайраги. Он так привязывается к Кришне, то есть он знает, как развить привязанность к Кришне. И в результате этой привязанности к Кришне у него отрекается от всего остального, что с ним не связано. И не связывает. Даже от таких мыслей, которые его не связывают с Кришной. И поэтому там говорится ум, речь и тело. То есть все, что тело не связывает с Кришной, все, что ум не связывается с Кришной, и все, что в речи не связано с Кришной, он отказывается от этого. Это саньяса. И поэтому он строго чему-то следует, потому что знает, что? Что оскверняет? Как оскверняет? Каковы признаки осквернения? И как избавиться от этого? Вот что такое отречение. Поэтому самбанда гьяна дает возможность отречься. На уровне чего? Будхи йогаму пашритях матчитах сататамбава. То есть гьяна, самбанда гьяна, это означает, самбанда что это? Кто знает, что такое самбанда? А? Взаимосвязь. Это тоже йога. То есть вы связь видите. Как карма связана с Кришной, как время связано с Кришной, как вы сами, как душа связаны с Кришной, как гуны материальной природы связаны с Кришной. Это связь с Кришной. И каким образом Кришна действует через карму, каким образом Кришна действует через гуны, каким образом Кришна действует через время, каким образом Кришна... То есть какова связь между душой и Кришной, что там происходит? Сам, вы, то есть, вот эти вы все это, вы понимаете. Поскольку самбанда гьяна состоит из пяти дисциплин, это карма, гуна, время, душа и сверхдуша. И Кришна говорит, при любом действии вы должны учитывать пять факторов. И вот относительно этих вещей. И в итоге... Все будет зависеть от кого? От вашей связи с Параматмой. Не будет нифига зависеть от вашей связи. Вот с этим. Нет. Все это устанавливается, и в этом стихе как раз говорится. Все это устанавливается лишь для одного, для связи с Богом. И если человек все это делает, но связь не восстановилась, он впустую потратил время. Вот в чем вопрос. Связь с Богом. И Прабхупада, как ее? Как он видел эту связь? Тогда вы можете узнать эту историю, когда он пять раз ходил к этой женщине, чтобы она его отправила на Джаладути бесплатно. Что Прабхупада проверял? Мы можем думать, чего ж не пошел к родственникам-то? Ну, пошел бы, собрал пожертвования, пошел бы, картины распространил, да уехал бы. У нас-то, мы-то все крутые же. Мы же йоги. И такую чушь лепим какому-нибудь человеку, который куда более нас разбирается. И хотим еще там что-то продвинутыми казаться. Что за чушь? Я говорю, вы можете кому-то другому говорить. Езжайте в Москву, там рассказывайте это. Мне не надо. Где я, там нет такого настроения. Там есть такая слабость. И человек должен знать, что это слабость моя. Как Арджуна говорит, слабость сердца заставила меня так действовать. Арджуна говорит, слабость сердца меня заставила так действовать. Я потерял всякое самообладание. Арджуна очень правдивый человек. Он не какой-то выпендреж устраивает. Он нравственен. Он не хвостун никакой. Он нравственен. Он великая личность. Вот в чем величие Арджуны. Он очень нравственен. Он говорит, да, это по слабости. А тут, блин, по дурости. Тут я из-за привязанности так действую. Он никогда не пытается претендовать на что-то. То есть он естественен. И в чем его естество? Не в грехе, а в том, что если он чего-то не может, он из себя это не изображает. Он делает то, что может. И хотел бы делать. Он говорит, что бы он хотел сделать. И он спрашивает, как бы вот это сделать? И Прабхупада приходит к этой матаджи. Что же он проверяет? Что если это не получается, значит, у меня недостаточно связи. С кем? Анхатапатир. То есть не происходит что? Невозможно. И я должен добиться, чтобы невозможное стало возможным. Через что? Решимость, смирение, определенное умонастроение. То есть я должен настроиться. Настроиться. Шрила Прабхупада, таким образом Шрила Прабхупада воспринимал отказ. Кто виноват был в отказе? О! Вот что такое саньяси. Отречен-то, вот он чего был. Он был отречен от такого представления, что кто где-то вокруг там проблема. У этой тетки проблема, тут, видите, город проблематичный, тут не так. Надо переезжать туда-сюда, надо заниматься тем-сем. Нет, он был саньяси. Он был отречен от такого позорного мышления. И он говорит, и Кришна его позорит, Арджуну, да? Он говорит, Анария, Шудра, потом называет его маменькин сынок, Каунтея. Не сын Кунти, имея в виду, что его там как... Нет, а сын женщины, то есть... По-русски это называется маменькин сынок. Потом он называет анария, то есть нецивилизованный человек, дикарь, как тупой себя ведешь. Потом он называет, ты уподобился шудре, то есть ты даже не понимаешь, как кшатрия внутри настроен. Ты внешне-то научился сражаться, там стреляешь здорово, но у тебя абсолютно не менталитет, не кшатрийский. То есть это у тебя отсутствует умонастроение кшатрии. И он говорит, иди погибни, хоть на солнце хоть попадешь. То есть кшатрия, который даже вот он бы просто пошел, даже не будучи Арджуной, таким вот там лучником и всем. Но настоящий кшатрия бы, как Арджуна, себя не вел. Вот о чем он Кришна говорит. Ты вообще ни черта не соображаешь. И Кришна, он говорит об этом. Партха, кшатрия не подобает так себя вести. Таким образом, он не только указывает, что Арджуна потерял Парамахамсы, что он там Махатма, или что он там... Он говорит, что ты даже как кшатрия-то не действуешь. А кшатрия – это положение воина. Это гуна-карма. Он говорит, ты даже по гуна-карме-то ничего не соображаешь. И что туда же что-то там? Он говорит, я слышал от великих мудрецов, мое мнение, он там говорит. Я так думаю. Да что ты там думаешь? Ты все, забудь. Пойми, что все, что ты думаешь – все твое мнение и твое вот это настроение, оно и есть невежество. И поэтому он говорит, говоришь, что ты как пандит, у нас таких пандитов, знаете, во! Пандитов, во! Которые... И он говорит, Прабхупада, Вавиштхи Пурана и Бхагаватам предсказывает, что шудры будут получать посвящение и носить браманский шнур. И станут сведущими в зрелом плоде ведической мудрости. И они очистят каждый город и каждую деревню. И мы можем думать, вот у меня шнур, все. Но там говорится, они будут носить брахманический шнур. Шудры будут носить брахманический шнур, будут посвящение получать и носить, и становиться квалифицированными в зрелом плане. И они как станут браманами? Да. То есть вот таким вот вкушать, они будут вкушать только остатки пищи, предложенные Господу Джаганатхи, и они очистят каждый город и каждую деревню. То есть они будут становиться браманами в проповеди. Вкушая прасад и изучая Бхагаватам, они будут проповедовать славу святого имени. И Кришна говорит: тот, кто передает эту науку моим преданным, нет для меня дороже такого. Никогда не будет. И Прабхупада там в комментариях описывает. Кришна указывает на проповедническую деятельность. И он говорит, что эти шудры будут посвящены и начнут проповедовать. И посвящение – это тоже очень важный момент. Мы-то получаем посвящение внешне, но никто не получает посвящение для того, чтобы усилить саму возможность что делать? Конечно, служить. То есть усилить настроение служения. А служение это означает читаса сарва кармани маи саньяся матпара будхи йогама пашритя матчитак сататамбава. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй только под моим руководством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Таким образом, полагаться и подчиняться называется преданным служением и делать то, что вам говорят. Так, через преданное служение, вы осознаете Кришну. То есть получаете сознание Кришны. Почему это такой стих важный? Читаса сарва кармани. Почему такой стих важный? Сарват харман паритья джа мамекам шаранам враджа. Потому что люди гонят. Они говорят, мы сначала там очистимся, потом, так сказать, придем. Вот сейчас там долги отдадим и начнем служить. Это пурга все. Это все пурга. У вас этого не получается только по одному, что вы еще не понимаете, что такое служить. Кришна может вас избавить от всех долгов. Абсолютно от всех долгов. От всех обязанностей вас может избавить. Если вы проявите сильное желание, и попадете в какие-то квалифицированные руки. В квалифицированные руки. Итак, мы можем видеть, что знание, оно проявляется в сердце живого существа. Мы говорим, дивья гьян хриде пракашито, что знание само, оно в сердце. А мы это где знание ищем и показываем? А? Конечно, во внешнем мире. Мы хотим показать, что мы знаем. И нам даже иногда кажется, что мы знаем. Но в сердце этого знания, почему он и говорит? А как в сердце можно принять Кришну? То есть человек не слушается духовного учителя, а не служит духовному учителю. Какое нафиг у него там может быть знание? И вот... вот оно указывает, у кого знание может быть. Когда доволен гуру служением ученика, он дает ему знание это. Прямо в сердце. Он благословляет своего ученика. Благословляет. Послушный духовному учителю, преданный. Который что значит послушный? По внешности или по сути? И так тоже надо понять, что такое послушание в гуне невежества, послушание в гуне страсти, послушание в гуне благости. Надо понять, что это такое. И преданный услышит и бегут к гуру. Что бы вы хотели? Да вы не бегите к гуру. Подойдите к президенту и как у представителя гуру у него спросите, что бы вы хотели, чтоб я делал? Это будет куда более правильное понимание. Не надо бежать к гуру, не надо искать Прабхупаду и там у Мурти спрашивать все время, что мне делать, что мне делать. и ждать, когда Мурти там скажет, ничего не делай, ты уже преданный, иди там, помаду продавай. Я буду считать, что ты гопи. Вы что думаете, так что ли будет? Таким образом, кто же такие кураторы, кто же такие продвинутые, преданные и так далее? Кому они преданы-то там? И чему они преданы? Ну, вы же разберитесь. А мы думали, что они под вашим руководством. Ну, это вы так думали. Я так не думал. Что те, кого выбрали, они под моим руководством находятся. Или что они под руководством гуру там находятся особо. Мы так можем думать. Кто-то может со стороны думать так же. Но существует наука. Люди подходят, о, мне нравится тот бак, там можно я возьму его куратором? Ну, вы видите, что человек не понял. Ну, говорите, ну давай, бери, иди. Почему вы их не разочаровываете? Потому что они думают, что вы завидуете или что. И поэтому вы молчите. Пусть берет. И думаешь, о, бедный. Чему же он там научит его? Он не находится в настроении служить. Значит, он научит человека служить себе. Вы понимаете? Поскольку он сам не слуга, он научит, как служить себе. Но он не научит, как стать слугой. Он из вас сделает своего слугу. Он не сделает вас слугой гуру и Кришны. Он вас сделает своим личным слугой. Вот что происходит, когда вы не понимаете, кто такой куратор, его положение. И он может выглядеть по способностям, по движениям, вот внешне. Вообще прямо, просто мы прямо думаем, что он вообще от Кришны. Прямо вот Кришна ему лично говорит, и он делает. Мы можем быть сбиты с толку и не понять, что значит под руководством опытного преданного. Он уже тут опытом таким обладает, он уже и там, и сям лазил там, и лазил сям. Вы что думаете, каждый год меняются наставления, что ли? Каждый год может меняться деятельность. Но настроение. Духовный учитель говорит о нам о настроении. Он дает наставления, которые нас мы должны настроение получить через эти наставления. И выполнять любую деятельность, которую нам поручат в этом настроении. Ану кульена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам. С желанием доставить радость гуру. И когда гуру доволен служением ученика, то есть он видит, что это не обязанности он исполнял, а служение, то есть он делал то, что ему сказал гуру, что от него хотел, и делал в таком настроении, что хотел радость принести духовному учителю, а не просто делал, не рад, но я сделал. Формализм называется, формально. Что он порадовать хотел. И чем же гуру рад? Он рад, мы думаем, вот он рад деятельностью. Потом мы начинаем думать, он рад настроению. Ага, значит, деятельность не так важна, важно, с каким настроением мы будем. Ага, он рад, когда мы счастливы. Тогда вообще не надо его настроить, а счастье демонстрировать. Ой, я так счастлив, гуру, спасибо, я так счастлив. Я вот уже 10 лет счастлив в сознании Кришны. Значит, вы оскорбление совершаете гуру, думая, что он не квалифицирован, считая его обычным человеком. Вот что такое, мы предыдущий текст читали. Вы считаете его дураком, потому что дураки могут в это поверить, что это на самом деле так. Так что же такое сознание Кришны? Это когда вы делаете то, что вам сказали, делаете в таком настроении, как вам сказали, делаете с такой целью, как вам сказали, делаете с таким мотивом, даже если у вас не получается, вы все равно такой мотив себе ставите. И еще плюс вы хотите удовлетворить, то есть обрадовать гуру. Вот это вот все называется Ану кульена Кришнану. И если в дасье нет ану кульи, бесполезно. Если в итоге вы не видите, что ваша деятельность связана с удовлетворением гуру, то все, что вы делаете, оно самого сознания Кришны вам не даст. Что даст? Нет, вот вы не поняли. Когда живое существо действует, то есть слугой становится, оно служит человеку. Представим, что вот, ну, вот, вот он обладает милостью. Я начинаю ему служить. Хочу удовлетворить его чувства, потому что Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги, там и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Значит, я думаю, чтобы Кришна был мной доволен, я должен найти себе слугу, смиренного слугу. То есть, что, в чем смирение? Что он поле пашет? Ему говорит тот слуга, говорит, он, чем я могу быть тебе полезен в твоем служении? Смотрите, как слуга действует. Он не думает, дайте-ка мне какое-то там служение. Нет. Даже если вы так говорите, вы должны точно знать, что это означает. Что вы хотите стать полезным в служении какого-то старшего слуги. Запомните это. Если вы это поймете, все остальное будет автоматически к вам прилипать. Итак, вы спрашиваете, чем я могу быть полезен в вашем служении нашему духовному учителю? Это значит куратор у вас. Улавливаете, да? То есть кураторы – это личности, которые осуществляют определенное действие через каких-то других личностей для гуру. И гуру, видя тех личностей, через которых они служат, с ними спрашивают, ну как он тебе служит, мой ученик? Ты говоришь, ой, вообще такой классный, мне помогает вот там, там, там, там. Вот такое настроение, у него хорошее настроение, служение. Он не думает, хороший санкиртанчик или плохой. Он говорит, у него такое настроение, служение. И он доволен. Он говорит, и он хочет пролить милость на этого ученика, который служит ему посредством служения другим. Слугам. Не просто другим людям, слугам, которые слуги, и вот поехало. Таким образом, вот это вот служение, преданное служение или парампара, это без искажения, без ничего, они передают настроение преданности. И когда мы говорим четыре сампрадая, это четыре настроения. У Брахмы есть определенные настроения, через которые он получает отношения. Таким образом, когда мы говорим, мы хотели бы с вами отношения, вы не даете, мы даже не соображаем, что мы говорим. А что это у него отношения есть, а у меня нету? Я тоже хочу таких же отношений с гуру, там, с тем, с тем. И как же вы их получите? А? Кляузы будете писать на других, что ли? И думаете, что это ваша миссия, что ли? Что Господь Чайтанья сказал, чем больше ты, так сказать, в проповедниках найдешь недостатков, тем нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Это все. Теперь это миссия, и там Чайтанья Чаритамрити прославляется. Когда вы будете критиковать проповедников, ваше сердце будет очищаться это от всей грязи скопившейся. И потом, неважно, грубо вас обнимут или пнут вас, у вас всегда проблемы. И нет иного пути, и нет иного пути. Ты дурак так только думает. Дурак так думает. И поэтому преданные пишут кляузы на себя. И не, они не делают это ради публики, ради чего. Они делают так только для одной цели. Чтобы научиться служить. Научиться служить. Как же я могу это в себе? И первые признаки, говорится, очищения, что человек начинает видеть свои недостатки сам. Ему не надо уже говорить. Вот у тебя вожделение. Да вы что? Ну какое вожделение? Ну что это? Атмаман маня, ты Джагат Прабу. Все. Или, ну ты-то Павлик Морозов же. Вы что, Прабу, меня уже давно. Какой Павлик Морозов? Вы меня с кем путаете? Какой Павлик Морозов? Меня, так сказать, Вася зовут. Пеллер. А духовное мое имя, так сказать, Гога Прабу. Гоги. Гоги, а где Гоги? А Гоги ушел Гоги. А, я думал, где же Гоги, который ушел Гоги, который Гога ждет там. Вы будете сбиты с толку. И вот есть поэтому, мы когда читаем бытие или житие святых, они не дрались там за должности, за власть или что. Они дрались за преданное служение. Их проповедь вела не к должностям и ни к чему, а к тому, что они кого-то обучали быть преданным. По барабану им было все остальное. Их миссия, и Прабхупада выделил это настроение и сказал: если хоть одного я все-таки воспитал преданным, я считаю свою миссию выполненной, то его миссия была не стать бхактивидантой, тут какой-то мурти установить или что-то еще. Он сказал: если я хоть одного подготовил преданным, в этом была моя миссия. И больше ни в чем, ни в славе, ничего меня не интересовало. Я хотел хоть одному передать настроение свое. То, которое я получил от своего гуру Махараджа. Мой гуру Махарадж получил его от своего гуру Махараджа. Когда его отец ему объяснил, что такое и кто садху, и как надо, с каким настроением, как нужно желать получить эту милость у садху, который будет говорить тебе только о твоих недостатках и никогда тебя не будет прославлять. И ты должен так желать, чтобы он говорил о твоих недостатках, чтобы улучшиться, что даже думаешь, если он не примет меня ради того, чтобы меня все время поправлять, все время говорить, какой я тупой, глупый, вожделеющий, заносчивый, гордый, тогда жить незачем. Тогда просто жить незачем. Они передают это настроение. Мы слушаем каждый день эти лекции, там что-то. Очень важно слушать это настроение. Настроение предания. Настроение важности получения милости духовного учителя. Они по 10 лет сидят в коптерках, инициацию получить не могут. Зато, так сказать, 10 лет мяса не ели. Зачем? Зачем вы не едите 10 лет мяса? Если 10 лет вы живете в храме и так и не поняли важность принятия гуру. А? Зачем? И тогда, ну нет, он продвинутый, просто, видимо, совсем осквернен был. Ну сейчас. Человек просто не понимает. Он не понял, что куда попало, что надо делать. Кто здесь куратор? Какое настроение? Какое настроение кто? Вы не получите настроение слуги. Потому что те, кто сами не слуги, сделают вас своими слугами, понимаете? Вот в чем будет проблема. А тот, кто сам слуга, он сделает вас слугой вашего гуру. Вы будете служить-то ему, а будете ощущать все время, все выше и выше вы будете ощущать положение своего гуру. Все более и более привлекательным будет для вас гуру раскрываться. И не в рассказах, где он там проповедовал и что делал. А вы будете видеть, как работают его наставления. Вы начнете видеть, что же такое гуру, кто такой гуру. И не биографией его вдохновляться будете. Кем он там был по биографии, так сказать, какое у него тело там, какое-то там черное, ну там, кстати, он негр там по расе, там, кстати, он желтый, белый, красный, синий, там, кстати, или он там индус, или он не индус, он там индиец, или он еврей, или русский. Живет он в Сибири, или живет он где-то там. Вы начнете видеть, чьи наставления работают. Вы научитесь видеть, что работает, а что не работает. Вот чему вы научитесь. Вы начнете различать. Он вас научит различать. Какой вообще этот понт от того, что кто-то хорошо поет там? Вы-то не слышите, поет ли человек с любовью, а вы слышите, поет это он, красиво поет или некрасиво, есть у него музыкальное образование или нет. Поверьте мне, можно быть полным подонком, играя на фортепиано, на скрипке, прекрасно рисуя, быть крутым спортсменом, любимцем женщин, благосостояние иметь, образование очень хорошее, хорошую аристократическую семью и при этом сидеть в тюрьме, получив все это. Поверьте мне на слово. И когда вы поняли, что произошло, теперь вы сидите вот здесь. Потому что все, если все, что вы сделали, никак изначально не предназначалось для развития связи с высшей истиной, с высокой целью, ничего вас не изменит, что бы вы ни сделали. Что бы вы ни сделали, ничего вас не возвысит. Как вы были негодяем, так и останетесь. Негодяем-скрипачом, негодяй-музыкант, негодяй-богатый, негодяй-бедный, негодяй с корочкой Бхакти Шастры и все, так сказать, с хорошей памятью, с английским языком. Что бы вам ни дали, вы остаетесь негодяем. И тому был пример Ашватхама. Он был негодяем. При всем своем таком смирении, что садху ему кланялись, как он изображал смирение, при всех своих способностях он брахмастру выпускал и мог регулировать и направлять ее силой своего теджаса. Он мог производить предметы, он телепортировался, он мог читать мысли, излечивать людей. Он такими обладал способностями. Он никогда не повышал голос и всегда улыбался. Он никогда внешне не гневался. Никогда. Говорил всегда четко в соответствии с шастрами. И при этом он был негодяем. И когда все увидели, что это негодяй, когда он спящих пандавов убил, что даже Дурьятхана его негодяем посчитал, демоны его восприняли, что он демон. В смысле, не такой же, как они, а для них он демоном стал. И Прабхупада описывает, что даже Дурьодана его осудил. А уж Дурьодана был, ну, не знаю, там, после Дурьоданы только Ашватхама. Вот. И они осудили его. Они сказали, ничего ты даешь. Так вот, дети мои, запомните. Есть очень много вещей таких нравственных, что вы даже не знаете. Что вас люди, которые, может быть, этого ничего не могут, там, вас пьяницы осудят. И скажут, что вы просто негодяй полный. Потому что таких вещей даже пьяница и прелюбодей себе не позволит сделать. Какие вы можете себе позволять, не понимая, что такое знание. И почему Санджая говорит, если бы с ним был Арджуна и Кришна у него в сердце, он бы такого негодяйского поступка не совершил. Подлость такую. А Ашватхаму все воспринимали исключительно по внешности, не по нравственности, а по внешним признакам, по способностям. Все, что можно внешне изобразить, проиграть это можно. То есть гуна-карму какую-то сделать внешне, но не обладать нравственными ценностями. И поэтому Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. То есть человек никогда не считается победителем, если он достигает внешней победы. Да еще как. Итак, кто победитель? Кто действовал нравственно. И поэтому Кришна, когда сражались, мудрецы сидели, брахманы, они смотрели не тот, кто кого завалит, а на что же они смотрели? Кто более нравственен? И поэтому Нарада Муни сказал, они смотрели. И Нарада Муни сказал, помните, да, что? Что даже если человек носит брахманический шнур, теперь понимаете, почему я иногда говорю, это шнуроносцы, это не брахманы. Брахманы так не делают. Или люди говорят, вот он не пьет, не курит. Обезьяна тоже не пьет, не курит. Вы видели хоть раз обезьяну, которая курит или пьет? Нет, в цирке она устраивает так. Обезьяна может ходить голая. Она живет в лесу. Даже не под деревьями, а на деревьях. Она вегетарианка, Прабхупада говорит. Это я вам передаю, что Прабхупада это говорит. Ну что она, из-за этого? Продвинутая, что ли? Итак, люди должны проникнуть, попытаться проникнуть вглубь и получить это настроение служения, а не красиво ходить на мангла-арати и действовать по собственной прихоти. И этой садханой завоевать, так сказать, некое уважение. Или ходить все книжки распространять там. Больше ничего не заставить их делать. Они, видишь ли, санкиртана. А я вам говорю, едва ли один человек обучает, как стать слугой. Едва ли. И слугой, то есть преданное служение, может дать вам только преданный. Только преданный может дать преданное служение. Вот почему шастры говорят, что только преданный имеет, и только преданный может дать. Таким образом, мы всегда пытаемся постигнуть отношение ученика и духовного учителя. И не внешние отношения, а какие? Внутренние. Внутренние взаимоотношения ученика и духовного учителя. И мы можем видеть, этот человек, да, несомненно, мы видим, как духовный учитель к нему относится, как ценит его. И не потому, что он с ним фотографируется и обнимается. Мы можем видеть, как доверяет духовный учитель. И это тоже сразу не увидите. Вы сразу не увидите этого. И тогда мы можем видеть, что мы, может быть, и всему чему-то там строго следуем внешнему, а к нам не приходит успех в преданном служении. Мы ничего не соображаем. И слушаем лекции этого человека тайком, чтобы никто не знал, что только он там что-то объясняет. И мы реально это чувствуем и видим. Но не можем признать в этом. Признаться окружающими кому-то. Итак, Кришна сконцентрировал преданных на том, чтобы они, если что-то делают, не теряли связь с ним. И поэтому Кришна сказал Арджуне, что бы ты ни делал, через какую тапасию ни проходил, что бы ты ни жертвовал или принимал, где бы ты ни оказался, делай все, как жертвоприношениями. Не теряй связь. Не теряй эту связь. И мы опять можем понять. А, ну вот я, так сказать, вот тут езжу по храмам, это вот я о Кришне помню. Связь не теряю, все нормально. Но если бы у вас была связь, вы бы так не делали. Если бы у вас была связь, то то, что вы делаете, у вас обязательно бы приносило это что? Что бы это приносило? Обязательно. Успех, удовлетворение, вкус, отречение. И поэтому Кришна говорит, если вы делали в знании эту деятельность, то вы получаете что? Вы возвышаетесь. Итак, куна благости идет, возвышение, просветление, знание, освобождение от греховных реакций, мудрость и религиозность. Как вы думаете, если вы спросите у мудрого человека, как вот поступить вот на работе, как себя вести, как вот в бизнесе себя вести, у мудрого человека спросите. Вот слово мудрый, мы-то думаем, что мудрый это когда повторяя Харе Кришна и будь счастлив. Да? Вы думаете, что это мудрый, что ли? И поэтому все такие мудрые стали. То есть, ашочи нанвашочим ствам, прагявадам чабашасе, гатасум агатасум твам, наношу чанти пандитаха. Ни одной проблемы люди эти ваших не решат, а вы их кураторами выбираете. Они вообще ни в чем не разбираются. И они говорят вам такие вещи, что вы попробуйте это сделать, и вы будете ими. Потому что если бы они понимали, они бы стали в первую очередь кем? Слугами. И они бы это понимали, они бы проповедовали не вам, не санкиртану, и не фудфулайф, и не всякую дребедень. А они бы вам полностью все, что делали, они бы указывали вам, что надо развить настроение слуги. Слуга подразумевает наличие господина. Что значит господин? Что я делаю все, только то, что он хочет. Делаю это так, чтобы он был мной доволен. И я полностью зависим от чего? Сколько и что он за это мне даст? Даст? Хорошо. Не даст? Шастер говорит, буду поститься. Даст милость и не даст милость. Даже если я увидел, что он доволен и все остальное, этого достаточно. Все. И преданный обычно спрашивает это один на один. Вы довольны служением? И гуру иногда спрашивает у авторитета. Вот тогда я был им доволен. Он всем рассказал об этом? Ты знаешь о том, что я им был доволен? Я не знаю, были ли вы довольны, никто не знает. Он странно себя вели, он говорит, странно себя вели. Он даже так, кстати, сейчас наоборот, в непонятках и напуганный. Итак, люди по-разному все это различают. Кто кому служит, под чьим руководством. И если вы служите тому, кто не является слугой, при всех прибамбасах внешних, которые вы с толку сбитые воспринимаете как наличие, так сказать, преданности, знайте, вы действуете по собственной прихоти вместе с ним, и Кришна бхакти-шакти, то есть вот эту энергию, сва-крипа-шакти, проводит только через слуг. Ни через йогов, ни через пандитов, ни через кого. Только исключительно через преданных, даже если они сапожники, ругающиеся матом. И вот поэтому именно от таких преданных Прабхупада пишет, если мой преданный даже и совершит какой-то гадкий поступок или отвратительный поступок, я уберу реакции. Далее Прабхупада описывает. Если преданный нарушает или нарушит один из регулирующих принципов свободы или чего-то, это лишь затрудняет его продвижение, но даже не останавливает. То есть затрудняет, то есть он более... замедляет, он говорит. Замедляет его преданное служение. И ни в коем случае не является падением. И вы ничего не можете говорить, что этот человек падший или какой-то. Его скорость преданности только теперь сбавилась. Единственное, что может быть проблемой, что если он занимает какой-то авторитетный пост, что другие могут подумать, что вот так это нормально, вот так вот. А его преданность, она, ну, может, затормозилась чуть-чуть. Он это сам ощущает, и поэтому он может этого больше не делать. Более того, Кришна говорит, даже если мой преданный несовершенен, но у него что? Он делает это и делает правильно в настроении, все это. И совершенно его желание при всем несовершенном другом. Нет проблем. Он, несомненно, сейчас уйдет ко мне. Ибо он уже со мной. Потому что само его настроение указывает, что он с ним. И он говорит, я для него не потерян, и он для меня не потерян. Он думает обо мне. Если я в его сердце, то он в моем. Кришна это объясняет. И поэтому, говорится, считать целью бхакти или считать бхакти принципы свободы – это оскорбление. Не поэтому судят о преданности или о падениях. Вы помните, да? Когда я рассказывал вам, что я повторял 8 кругов джапы. 8 кругов. Но я не нарушал ни одного принципа свободы. Я просто оскорбительно был настроен к старшему преданному, к одному. И в итоге я стал повторять 8 кругов. В итоге я стал постепенно, незаметно для себя желать выпендриться перед другими. Болтовнёй разной. Я почувствовал, какое сильное желание нравиться женщинам. Я почувствовал, что я хочу славы. И все я стал делать только ради этого. Еще плюс к тому, что я был инициированный, а повторял 8 кругов. А врал всем. То есть я врать стал вообще на каждом углу. Выпендриваться, хвастаться, изображать ложное смирение и так далее. То есть начало бурно всплывать только одно дерьмо в моем сердце и в моих мотивах и уме. А внешне люди принимали меня как самого продвинутого. У меня была показная решимость. Я мог просто из заложника, чтобы показать им, что я их лучше, мог сделать любое дело, поскольку я гиперактивен. Все. Как люди думают, что человек, знающий много языков, это показатель преданности или брахманизма. Но брахманизм — это качество, а не способности, дети мои. И когда в шастрах говорится, что у браманов была память, не всегда подразумевается такая память. Не всегда подразумевается такая память. Механическая, моторная, двигательная, разные виды памяти есть. Как вы думаете, почему у них была такая память? Вот вы не замечали, что то, чем вы наслаждаетесь и очень сильно интересуетесь, вы это запоминаете с первого раза? Так вы поняли, почему у них была память-то классная? Чем же они интересовались и чем они хотели наслаждаться? Что для них было богатство, освобождение? Поэтому они садились, слушали что-то на эту тему. Все. Если вы очень куда-то хотите, и что-то очень вас наслаждает, именно вот это, да, как вот он говорит, «Чатур витха баджан тимам джана сукрити нарджана арто джигьясу ратархи гьянича бараташапа». Он говорит, гьяни, они ищут абсолютную истину, и поэтому это их интерес и все остальное. И когда им говорят что-то, вы заметили, да, что одни вот такие шлоки цитируют, другие вот такие. Одни вот это очень здорово отсюда вытащили. И помнят. Вы даже говорите, а где ты это нашел? Ну как, смотри, страница тоже там такая-то такая. О, смотри, вот комментарий. Грихасха может вот так действовать. Вот смотри, вот здесь написано. Если человек вот не может, то он может вот так делать. Видишь, да? Ваш ум выловил все как надо, а у него как можно. Представляете, почему вы запомнили все как надо, прочитав эту книгу, да? А он запомнил только, что можно. Или, ну, Кришна же четко. Я вот знаю, точно два стиха знал, а вот все остальные так и не запомнил. И встречал людей, которые знали последующие три, а вот эти два, они говорят, ну, он там что-то говорит, это бхакти-йога, что-то. Помните, там говорится? Кришна говорит, постоянно удерживай ум на мне. Кришна просит Арджуну. Если ты хочешь, он говорит Арджуну, если ты хочешь постигнуть истину, он говорит, нет истины выше, чем я. И он говорит, постоянно просто удерживай ум на мне, и все. А Арджуна говорит, ой, так это ум-то, он же такой, он чанчала, он туда-сюда. Он говорит, так легче это, кстати, ветром управлять, чем это умом-то. Почему Арджуна так говорит? Потому что вы знаете, да, что ум, что с ним происходит? это на него зафиксироваться, это целое дело. Чтобы он еще о Кришне все время думал. Мы можем так о Кришне вроде стукнуться. О, Кришна. Допустим, лежишь с женщиной и думаешь, вот Кришна. И думаешь, ну вот смотрите, удерживаю ум на Кришне, что не делаю, все удерживаю. Вот сознание Кришны, значит. Это как в Библии говорится, в суе. Это оскорбление. Это оскорбление. А за аппарат ходху человек, что он делает? Есть, как вы думаете, что круче и страшнее для человека? Совершить аппарат ходху или, допустим, вступить в половые отношения, чего-то там нажраться, напиться? Как вы думаете, что круче? Какая реакция круче будет? А? Конечно. Конечно. Аппарат ходха будет куда круче, последствия для вас будут, чем если вы нарушите какие-то регулирующие принципы свободы. Оскорбление. Поэтому в святом имени нигде не говорится, не кушай мясо там или что-то. То есть, даже если вы повторяете святое имя и получаете это от квалифицированного человека, да, то оно будет работать. Вы понимаете? Даже если у вас что? С принципами может не очень хорошо сейчас. Все равно это будет. Поэтому там шастра говорит, нам аппарат хаюкта, нам-то... Почему? Что даже если человек с оскорблениями воспевает, но если он что делает? Устремлен, да, то есть устремлен к тому, чтобы избавиться от этих оскорблений самим воспеванием, он несомненно избавится. Несомненно. Несомненно. Вот почему Бхактивинода Тхакур поет «Кабе хаби болу сейдина амар». Что он просит у святого имени? Когда же он спрашивает у святого имени, повторяя его постоянно, когда же я избавлюсь от ложной гордости и прекращу совершать оскорбления? То есть он понимает, что он воспевает нам аппаратху, и он молит святое имя. Когда же я избавлюсь от ложной гордости? Тогда только я прекращу совершать оскорбления, и тогда у меня появится вкус к чистому воспеванию, а не вот к этому оскорбительному или там нейтральному. Когда же из моих глаз покатятся слезы любви к Богу? Когда кожа моя запылает и волосы встанут дыбом? Когда я начну пить нектар святого имени? Когда же я как сумасшедший начну плясать и танцевать, отбросив все внешнее? Он говорит, как сумасшедший, то есть не буду стесняться, что там про меня подумают, кто что скажет. Не об этом буду думать. Он так говорит. Таким образом, многие ездили за рубеж. Ученики Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады его тоже звали. Ездили, но они не были удачливы. Не были удачливы. И они пытались убедить, что они выполнили наставление гуру. Они съездили. Гуру их просил, они съездили, но там никто не принял. Все. Прабхупада не был таким. Вот что Прабхупада хотел показать своим ученикам. Что если вы пришли и вам не дали пожертвования, значит у вас проблема, если вы совершенно... Вы если точно знаете, что такое преданное служение, вы можете увидеть это. Вот почему преданные собирают пожертвования, распространяют книги и так далее. И сама преданность – это не количество, не килограммы и не тонны. Сама преданность – это... настроение ваше. Ваше настроение. Поэтому говорится, благоговение, почтение, смирение. Это настроение. Называется Лакшминарайана. Умонастроение Лакшминарайана. Любовь. Чистая, беспримесная любовь, которая побуждает человека быть другом к тому, кому он любит, чувствовать какое-то родительское отношение, супружеское или любовное, называется мадхурия. Это тоже настроение. Поэтому одно называется айшвария, а другое называется мадхурия. Одно называется умонастроение Лакшминарайана, а другое умонастроение Радха Кришны. Таким образом, когда мы говорим гор Нитай или Нитай гора Хари, неважно как Мы говорим, что божества помогают развивать. Что значит? Настроение определенное. Определенное настроение. И люди ничего не могут понять, зачем божествам поклоняются. Чтобы получить настроение. Панчататви для чего поклоняются? Именно для этого. И каждый является, куда все стягивается, и с этой стороны, и с этой. Совершенный слуга стоит. Совершенное что? Настроение, да? Гададхара пандит. Господь Чайтанья. Совершенная любовь. Махабхава. Адвайта Ачарья. Совершенное сострадание. Ой, вернее, Нитьянанда Прабху. Сострадание. И Адвайта Ачарья. Что? Кто знает? Адвайта Ачарья что олицетворяют? Они все преданы. А что они олицетворяют? Пять вот этих моментов. Не знаете, да? Молитвы, совершенные молитвы. Он вымолил, чтобы Господь Чайтанья пришел. Совершенные молитвы. Итак, чтобы начать путь какой-то, надо начать со служения. А слуга подразумевает наличие господина. И я увидел такую большую проблему, что господ дофига. Но когда говорится наличие господина, это означает, что господином вашим должен стать тот, кто сам слуга, слуги. Понимаете, да? И он служит тому, кто является слугой. И поэтому эти мальчишки, они ничего не поняли, почему надо было реинициироваться. Они не поняли. Они сказали, да чего такого-то? Но он перестал, он потерял умонастроение слуги. И нигде вы не узнаете, что именно поэтому нужно было отвергнуть. А они отвергают по принципам, регулирующим там, по какой-то ерунде. Может быть, он и совершил какой-то поступок неправильный, но он не потерял настроение слуги. Вот почему сохраняют отношения, те, кто квалифицированы, сохраняют отношения. Но чтобы боязнь, что эти, которые не квалифицированы, они, так сказать, начнут подражать или что-то, иногда человека просят, давай там на год отойди в сторону. Или там просят Махараджи, ну ты вот сейчас женился на своей ученице, может быть ты, ну давай как бы так, оставишь там под гуру, GBC, все. На какое-то время, когда все утихнет, все нормально восстановится, когда все это, другие проблемы преданные будут, так сказать, занимать умы, постепенно пойдешь. И поэтому я помню, как Рахини Сута Прабху, он писал, тот, у кого есть со мной отношения, если вы хотите, пожалуйста, обращайтесь ко мне, так же все осталось. Я буду просто вам, как советчик, продолжать вас наставлять. И он же не будет их наставлять, как жениться на ученицах. Что же нужно взять от него? Как при любых обстоятельствах не потерять настроение слуги. При любых обстоятельствах. И поэтому Кришна сказал, в радости, в горе, в счастье, вот такой преданный, очень дорог мне. То есть он не потерял этого настроения. И поэтому, поскольку он так настроен, он и действует в соответствии с этим. Даже хотя на него обрушивается, даже иногда он оскверняется, где-то что-то неправильно сделал, где-то косяк какой-то совершил, поскольку он в правильном настроении находится, и Кришна принимает это настроение, его сердце так настроено. Не бойся, не страшись ничего, я все устрою. Как же? Ничего не бойся. Не бойся. Улавливаете, да? Не бойся, я с тобой. Хари Кришна. Тогда вы можете понимать эти тонкости, которые очень толстые на самом деле. Но не все их видят. Одни там ритуалами добиваются, ходят, ни одного приветствия божеств не пропустили. Но кто ваш господин? Божество? Я уже все слышал эти россказни. Я для божества, надо сделать так, чтобы в центре было божество. И люди начинают божество. Нафиг нам президент, нафиг нам тот, зачем нам? Вот мы божеству. И вот тут мы пироги стряпаем, там никого не слушаемся. Вот божество, божество. И гуру говорит, ну гуру понимает, что ли? И в Бхагаватам говорится, тот, кто поклоняется божеству, а вот этого не видит всего, кому надо служить? Он говорит, подобен тому, кто это масло, так сказать, заливает в золу и думает, что он такую ягью совершает крутую. А сам не лучше, а осла и коровы. Вот корова, она... Вот почему говорится, что корова в гуне благости? Что у коровы в гуне благости? Настроение. Тогда бы корова, не знаю, там. Тогда мы бы говорили, я получил этот редкий дар, коровье тело. Именно в нем я могу, так сказать, задавать вопросы касательно абсолютной истины. И корова раз приходит. Потому что я там прочитал стихи. Неважно, кем вы станете. Там говорится, смиренный мудрец одними глазами смотрит на слона, корову, брамана, собаку и собакоеда. Поэтому не важно. Нет, человеком мы должны быть. Самая важная форма, это человеческая форма жизни. Атато брама джигиаса, это и есть, это предназначение человеческой формы жизни, а не коровы. Это предназначение человеческой формы жизни. Коровы очень сильно страдают, дети мои. И не могут избавиться от этих страданий. Улавливаете? А вот люди как раз, как бы они ни страдали, могут избавиться от страданий. За одну жизнь, Вьяса пишет в Бхагаватам, за одну жизнь человек может достигнуть цели, если что. Что сделать? Конечно, если предастся. А мы просто думаем, предаться это значит просто подчиняться. Нет. И вы ищете, кому бы подчиняться? Вы, значит, сбиты с толку. Подчиняться это значит слепо вы хотите выполнять. Скажите мне, что делать, я буду делать. Скажите так, вот это я. И вы ищете, кто с вами, кто лучше, так сказать, вас занимает просто в деятельности. Вы не можете не понять. Потому что лучший тот, кто вас научил, в каком настроении. Можно делать даже дома сидеть. Но в каком настроении? Вот тот и самый квалифицированный. Он может вас научить, как сапоги колотить в сознании Кришны. Поэтому называется карма-йога в сознании Кришны. Как вы в том положении, в котором вы находитесь, можете это положение одухотворить. Как жена может служение мужу превратить в сознание Кришны. Называется карма-йога в сознании Кришны. Как человек, работающий на заводе, ту же самую работу может начать выполнять для Кришны. Это и есть квалификация. Кто может устранять страхи и сомнения? Вот почему говорится, а гуру судит по ученикам. Что учитель, как преданный-то ладно он, великий, но как учитель он может быть, как это Бхактисиддханта Сарасвати. Мы сказали, у вас столько учеников, но посмотрите, как они себя ведут, а вы как какой? Но он говорит, ну что сделаешь? Тайные черви материальных желаний сожрали их духовную силу. Все хотят быть начальниками же, никто не хочет быть слугами. Поэтому самый лучший начальник – это который самый крутой слуга. Вот надо слуг делать и президентами храмов, и там все. Вот они должны возглавлять наше общество. Потому что служа под их руководством и служа через них, мы получим милость Кришны. А мы начинаем служить людям, которые сами не культивируют настроение служения, но зато очень много знают, там то все, пятое, десятое, принципы соблюдают там, или что-то еще. Но когда гуру их просит вспахать поле, они не пашут его. Когда гуру говорит вот здесь, сейчас и вот так. Когда гуру говорит вот под руководством вот этого человека, они не принимают ничего. Как же вы у них научитесь, как удовлетворить гуру? Гуру ими недоволен. Вот в чем проблема. Гуру недоволен многими, но он не говорит человеку, что я тобой недоволен. Почему? Конечно, он вообще разочаруется. Если вы скажете, что я недоволен человеком, я на себе это ощущал. У вас теряется всякий энтузиазм. Потому что нечистое сердце, оно само оценивает. Знаете, вы как вот, я помните, вам рассказывал на семинаре о семейной жизни, как женщина что-то очень готовит и пробует, да? И очень понравилось. И она, так сказать, вам дает, а вы говорите, да, что это такое? Что происходит с женщиной? Ну, что значит, обижается? Ну, ладно, обиделась, да обиделась. Вот. Она теряет желание потом для вас что-то делать. Вот почему говорится, что гуру никогда... Гуру начинает говорить о каких-то проблемах, то есть недовольствах, говорится, в среднем на 10-м году. То есть, когда вы 10 лет ему служили, посвящение получили у него и 10 лет прослужили. Вот он может начать вам говорить. Ну вот я на самом деле вот все ждал. Когда же ты начнешь служить? Ты как, готов? Я говорю, это в смысле? Ну ты готов начать служение-то? В каком смысле? Что я делал? Он говорит, ну я не знаю, что ты делал. Очищался. Пока очищался все. Вот сейчас я чувствую, что ты уже готов. Давай. Арджуна тоже так на Курукшетре говорит, а что я до этого делал? Он говорит, ну судя по тому, как ты отказываешься от этого, ты вообще ничего не делал. Потому что там говорится, результатом должно быть атман и веданам. А у него только сакьям проявлялась. Дружба. И то не в настроении слуги. Поэтому Арджуна сказал, не хочу я никакой дружбы. Я твой слуга. Я твой ученик. Говори мне, я буду делать. Память моя восстановлена. Говори мне, я буду сражаться, он сказал. Вот результатом, что должно быть. А у нас результат какой-то наоборот. То есть в итоге всегда ничего не говори. Или говори, все равно не буду сражаться. Или говори, говори, хоть что говори, хоть сколько. Сказал я тебе, бесполезно. Сколько говорят, говорят, говорят, бесполезно. Это не слуга. 2 года вы говорите человеку, и он потом так удивляется. Это я что делал-то? Я вам серьезно, вот вчера тоже человеку говорю, ну что, когда начнем-то служить-то? Он так на меня смотрит. Я говорю, вот уже 2 с лишним года ты не служишь. Он меня спрашивает, а что я делаю? Я говорю, ну что-то ты делаешь, но не служишь. То есть человек не понимает, он само дело думает, что это служить. Если бы сама деятельность была служением, то все бы коменданты. Комендант бани, комендант... там, ну не знаю, чего там. Где комендант есть еще? общежитие. Все бы коменданты тогда были бы преданными. Что они все коменданты. Оказывается, как становишься комендантом, сразу становишься преданным. Автоматически. И Кришна говорит, самое главное, стань комендантом. И тогда ты преданный. Или стань президентом, тогда ты преданный. Рассказывал такую историю. Давно-давно. В одном храме разваливаться все. Ну, была большая община. И президент храма в этой общине. Тяжело ему было очень. Он как бы наткнулся на такое, ну, непонимание, что ли. То есть взял на себя больше, чем он мог нести. И получил такой опыт, что нельзя, вот как это говорят, чрезмерные усилия. И он напроповедовал, и очень много людей пришло в общину. Там человек 500, наверное. А реально о них заботиться, кроме него, некому. Ну, там еще пару, так сказать, преданных, которые, так сказать, не сколько заботились о них, сколько заботились так, чтобы их уважали, прославляли, жертвовали. А он не ради пожертвований, не ради чего, а чтобы их сделать преданными. Он был единственный, кто на самом деле хотел из них сделать преданных. А те хотели мотив. Все, что они говорили, делали только с одним мотивом, чтобы они им жертвовали и подчинялись, так сказать. То есть не преданными из них сделать, а вот своих слуг, так сказать. Ну, понимаете, да, о чем говорю. И он этих старших Тарасов, он говорит, ну вот так, надо, вы помогаете туда-сюда. И они там кураторами стали. Все такое. Ну и в итоге, так сказать, что результат-то чего, что происходить стало? Ну, они разваливаться стали. Почему? Чем больше они узнавали что-то, тем больше очевиднее становилось, что... И все в итоге стало разваливаться. А GBC, вот это, ну, этого места, он приезжал, сначала-то увидел, о, там 500 преданных, он там, вот, все. А потом раз смотрит, что-то разваливается. И он говорит этому президенту, ну ты что, что такое? Он сказал, хорошо. И президент как, давай, ну видишь, что эти-то они. Если им это сказать, у него конфликт с этим. Раз конфликт между старшими преданными, он понимает, что эти люди разбегутся. Понимаете, да? Видя это, кстати, такие вещи. И он просто старшим сказал, да делайте, что хотите. И стал заботиться сам о них. А он один. Их несколько сотен. Они, так сказать, его принимают. И они начали с ним контактить. И он кому-то может, успевает, кому-то не может. Ему самому надо садхану туда-сюда. Он целыми днями выслушивает вот эти все вещи. Потому что люди, так сказать, они хотят, чтобы вы их выслушали. Они вам будут рассказывать про сны, про свое детство, что там они... Вот так, ну, все такое. Вы потом хотите поддержать их, начинаете про свое детство им рассказывать, понимаете, да? Они про свои таланты, вы им про свои. Ну, просто поддерживать. Чтобы не в одни ворота-то. И вы так сказать, так, и вот все. Вы общаетесь. Потом другие приходят, опять общаетесь. Ты у тебя, что это? И у него, так сказать, проблемы начались. Он-то слушает. Почему он слушает? Конечно, для него то, что люди ему говорят, поскольку он хочет им помочь, а для того, чтобы помочь, нужно же не выслушать, а понять, что с человеком происходит, чтобы дать ему какую-то рекомендацию. Таким образом, вы не просто слушаете или слышите. Вы запоминаете, что он говорит, обдумываете его речь. Улавливаете, да? Таким образом, вы концентрируетесь на сути того, что он говорит, на смысле того, что вы говорите. В итоге вы в себя глубоко пускаете эту речь. Можно же просто еще что-то там свое думать. Нет. Потому что тогда вы не поможете. А нюансы же там разные. Человек почему рассказывает? Чтобы вы учли как бы все нюансы. И когда вы его останавливаете, он думает, вот многие же говорят, ну что он там за 2 минуты мог понять? У меня там семья ни разу не спросил. И поэтому, чтобы так не произошло, что вы по результату уже видите, вернее, поначалу видите конец, они-то не понимают это. Они говорят, как вот вы можете видеть? Подождите, это очень важно прослушать. И чтобы этого не происходило, что о вас потом говорят, он всегда перебивает, он там туда-сюда. Я говорю, Я могу поначалу определить конец. Уже поначалу понятно, что. Вот смотрите, вот если вы посадили семечко помидорки, вы точно знаете, что это помидорка уже? Или вам надо рассказывать? Вот смотрите, семечко, да? Потом вы вот так делаете, вот это вот все шло. И вы знаете, помидор же появился. И вот это вот все можно было пропустить. Понимаете, да? И поэтому, и когда вы там перебиваете где-то, вы говорите, ну понятно, и что там случилось-то? Вы послушайте, что получилось-то. Он говорит, ну я понимаю, получилось-то что. Нет, вы послушайте, что уже понятно, что там. И понятно-то что? Я-то о чем? Что человек не сами вот эти, а он уже изначально не в правильном настроении стал действовать. Уже изначально видно, что он действует с неправильным мотивом. И он действует что? Не то делает. То есть вам уже понятно. Он говорит вам в речь, я вот хотел то-то сделать, и вот, короче, пришел к одной женщине и говорю, устройте меня на работу. И вы говорите, ну, понятно, и что-то случилось? Он, подождите. Потому что вы понимаете, чтобы это вот получилось, да? Вот то, что он пришел к женщине, у кого-то спрашивает там, вы уже понимаете, что это не получилось. Он пришел вам рассказать. И он никогда не поверит, что вы уже знаете, что ничего не получилось. А если вы ему скажете, что, короче говоря, у вас ничего не получится. Он говорит, нет, вы послушайте, что там произошло-то. То есть он-то не видит, что вот из-за этого и не получилось. Он-то думает, что вот где-то здесь он что-то неправильно сделал, и поэтому он-то думает, я к правильной женщине пришел, задал ей правильный вопрос, она дала мне правильные рекомендации, а вот тут Васька у меня украл сумку, и поэтому не получилось. А вы точно знаете, что не получилось только по одной причине, что надо было не к тетке обращаться вообще. Вы понимаете, это что вы сразу видите? И они так на вас обижаются, что вы их перебиваете. Можно я вас перебью? Пожалуйста. Мужик хватает палку и перебивает всех. Так вот. И он вообще загрузился. И у него проблемы, короче, начались. В итоге у него начались проблемы. А какие проблемы? Вожделение стало подниматься. Потому что чрезмерные усилия, препятствия в духовной жизни. Чрезмерно, он весь погрузился в их проблемы, у него бессонница, там то есть, представляете, по полгода человек ум возбужденный из-за того, что он слушает это все, он уже джапу читает, а у него вот эти все истории, поскольку он в них вникал же, и он в итоге-то не Шраваном у него вот здесь Бхагаватам, если бы ему Бхагаватам столько рассказывали, представляете, как бы он продвинулся, а там столько рассказывают, к какой женщине обратились они, какие там они купили трусы, какие числы, как там, какой муж вообще, свинья, ублюдок, там у того любовница, у того, и вы смотрите. И все это надо. Ну-ка, подожди, сейчас что? Там, а там в бизнесе то, там это то все. А тут проверка пришла, раз так, рубоп. И у вас там 30 минут багово там в день, знаете, там туда залетает. И потом все это вот. И вы в этом. И вы лежите, да? А у вас там рубоп, так. И там немножко багово. А тут. В голове вы возбуждены, это у вас эти чужие проблемы, вы себя еще отождествляете с этими проблемами. Ой, если бы со мной так было, а если бы вот это было, у вас ум перевозбуждается, у вас бессонница начинается. Бессонница это что? Садхана, вы не отдыхаете, у вас раздражение, вы начинаете дергаться, начинаете всякие чушь говорить всякую, потому что вы не спите. Вы возбуждены, потому что вы один, народу много, а вы искренне хотите всем им помочь. Все, начинает все разрушаться. Потому что человек не отдыхает, когда решение принимает, вести себя начинает по-другому. Ну и в итоге говоря, у него вожделяк подпрыгнул, и он женился. А когда женился, жене же надо внимание указать. А он и женился-то он как, вы думаете? На качествах? Потому что в таком состоянии перегрузок человек ищет что? Где бы оттянуться, с кем бы оттянуться, он думает. Потому что он перегруженный. И люди не понимают. Когда человек о чем-то мыслит очень высоком, страдает и так далее, у него возникает сильное желание оттянуться где-то. Поэтому у кшатриев было очень много тетенек. Потому что ему не хочется просто вот с одним и тем же оттягиваться. Ему хочется разнообразия разное. И вот, а поскольку человек административной деятельностью занимался, и он раз это, тетеньку нашел себе, какую, с которой можно оттопыриваться. Он-то, все это говорили, ну как же вы, вот на преданной женитесь, у нее, так сказать, ни рожа, ни кожа, зато она целомудренная. Он говорит, ну как я целомудренно оттопырюсь, она же тоже мне будет. Он-то через мерное усилие все, гуна страсти начинает. Через мерное усилие сразу указывают на гуну страсти. Понимаете, да? То есть гуна страсти возрастает, из нее вожделение. Из вожделения вот это вот будет удовлетворено, это, жадность и привязанность, а не удовлетворено, человек раздраженный. А раздражение что? Оскорбление. Тут-то ладно. Нарушение принципа свободы. А тут оскорбление. И он так начинает мыслить, что же из двух зол так выбрать? Нет, чтобы ни одного не выбрать. То есть снять с себя какие-то обязанности или там что-то. Или обратиться к гуру там, за помощью к другим преданным. Он иногда приходит к выводу к такому. И, короче, проблема началась. Все раз... Когда он женился, он стал наслаждаться с этой женщиной. Оттопыриваться, оттягиваться. И как бы он, а что я теперь, так сказать, туда-сюда. И постепенно, так сказать, все стало все ниже. И все. И он там. С женой, он счастлив, он ветеран, он чувствует себя ветераном прямо, потому что он столько сражался, да, и теперь он, несомненно, чувствует как бы по заслугам получившее такое положение. И жена еще там, туда ходи, сюда не ходи. И там, и гуру, когда приехал, раз смотрит, там проблемы. Ну, то есть никто не заботится о преданных. А эти, если заботятся, то толку-то нету, потому что они преследуют другие цели. То есть эксплуатируют их чувства, будем так говорить. Как бы их в иллюзию вводят по поводу своего положения. И тогда гуру поехал в другой город, и там у него ученик был один. И он слушался его. Вот почему я начал-то с чего? Что ищет, кого слушаться. И он слушался. И он ему сказал, езжай в тот храм и стань там авторитетом. Уже там ситуация очень плохая, люди разбегаются. Вот, и рассказал историю этого храма. Ученик все. Туда приезжает. Ну, они там что-то бродят, ходят там. Зомбята. Ну, он приезжает туда и говорит, вот меня гуру назначил вашим авторитетом. Так сказать, теперь будете служить под моим руководством. Я вам, так сказать, солнце и луна, отец и мать, я семя, так сказать, я ветер, из рыб я акула, так сказать, из неподвижных я, так сказать, Гималай, так сказать, я вкус воды, так сказать, там. Ну, вы понимаете, да, то есть он как бы от меня исходит знание памяти забвения, так сказать, чтобы человек не получил, все это я ему дал, ну и так далее. Все жрут мой хлеб, короче говоря, и так далее. И, короче, сарват харман парит яжама мэкам шаранам раджа. Ну, и они-то при таком раскладе думают, нифига себе, приехал, тут решил нас возглавить. Это же невозможно. То есть авторитет – это значит, вы что-то так делали, что вас стали уважать, любить и не могут вам отказать. Даже если вы не орете, не кричите и так далее. Или вы орете и кричите, и на вас никто не обижается. Потому что вы столько много для людей сделали. Понимаете? То есть авторитет – значит, вас за какие-то качества уважают. А начальник, это уважают вашу должность. Да, вас лично не очень. Вот теперь думайте, что такое авторитет и что такое начальник. И вот, а он-то приехал, ему-то сказали стать кем? Авторитетом, он говорит, иди. А он же был послушный, но не этот, неразумный. И вот он приехал, стал, да, то есть он говорит, меня авторитетом назначили, все такое. Но те тоже мало разбирались, что такое авторитет и начальник. Они сказали, ну ладно, все, я президент. А он думает, авторитет кто? Кто в храме авторитет? Президент. Ну ладно, все, сел. И начал им там проповедовать, просить, так, ну давайте делайте. Вы что, не знаете, что так сказать? Все под руководством авторитета должно делать. И он стал их убеждать. Ну, они вроде какое-то время пытаются, а вдохновления-то нету. Потому что передача-то происходит через отношения разные. И в итоге хуже. И через год приезжает, там вообще... мало осталось. И он там такой. И Махараш ему говорит, что такое-то? Я же тебе... Он говорит, ну смотрите, я ему так проповедую, так и так. Вообще не слушаются меня, вообще бесполезно. А он ему спрашивает, так а ты здесь кто? Он говорит, ну как кто, я авторитет. А он говорит, ну ты авторитет-то в смысле на должность или что-то, кто? Он говорит, ну президент. Вы же сказали, приедешь, станешь авторитетом. Он говорит, ну ты дурачок, елки. Я хотел, чтобы ты стал авторитетом, а не президентом. И когда бы ты стал авторитетом, я бы тебя назначил президентом. Потому что я тебя послал и сказал тебе. А он такой говорит, а я что-то не понял, я думал президент. Он говорит, нет, авторитетом. Значит, ты покажешь им, как надо служить своим примером, своими качествами. То есть ты будешь рядом с ними, также на их же правах, и ты будешь показывать им, как ты служишь. Что значит служить? И ты их вытянешь всех. Я вот что имел в виду. То есть вот это настроение служения, чтобы передать. Таким образом, авторитет и тот, кто командует, и люди его принимают только потому, что его принимает или его поставил тот человек, кого они принимают авторитетом. Таким образом, нужно очень хорошо понимать эти вещи, что зачастую-то нас принимают совсем другие люди авторитетами. А вот начальниками принимают много народу. Поэтому куратор – это вам не начальник. Куратор – это человек, в ком вы видите, что он может, он сам слуга, и он может научить вас служить. Потому что иногда на должностях начальники, которые делают, но не служат. Вы понимаете, да, в чем разница между делать и служить? Ловите, нет? Различия. Почему я вам сказал, что тогда все коменданты, так просто становись комендантом, неважно. Или там кем, президентом. Сам по себе президент. Вот у нас в Новосибирске такая ситуация сложилась, что есть президент храма, и люди ему служат. А он не служит ни гуру, ни GBC, никому. Все. То есть он не чей слуга, он слуга Кришны. И преданные вот эти, вот у них как раз вот это вот, что у вас иногда происходит. А они служат. Потому что он ни разу, как я, себя не вел. Он не нарушал ничего. И так далее. Он чист внешне. Более того, к нему внешне не подкопаться ни по шастрам, ни по законам искон. И он не понимает, о чем ему говорят. То есть по законам он идеально все делает. Ему говорят, что ты не слуга. Он говорит, подождите. Докажите, что я где-то выпивал, там, или курил, или мясо ел. Или в азартные игры играл. Или там я, допустим, ну-ка докажите мне, что я садхану не соблюдаю. Что там, ну-ка докажите мне, что я не изучаю писание, не даю лекции, не забочусь о преданных. Ну-ка скажите, что у нас деньги, так сказать, куда-то уходят налево, направо или что-то. Ничего ему невозможно предъявить, кроме одного. Он не служит. Улавливаете, да? Он ничей слуга. Он свое видение. Он служит своему видению, своим представлениям, все, все, все. Он служит в итоге себе. И нашел людей, которые служат кому? Ему. А он их вводит в заблуждение, что он служит закону искон, который сами эти люди-то и ввели, таким образом, они хорошие санкиртанщики, он хороший садханист. Но ни у него, ни у них нету настроения чего? Так они же ему служат, а у них же есть настроение слуг. Так они же служат. Но кому они служат? Не слуге. Они служат садханисту-то. И поэтому Господь Чайтанья сказал, я чувствую, что здесь сердце непреданного. А Шривас говорит, он там семя хранит, он там шастры знает, он молоко пьет, там одни листья ест, он там то, он все. Он сказал, ну и что? Он непреданный. И выгнал. Тот пошел там, ну, что-то такое, как бы проблемы. И Шривас, и он такой, ачарья, он стоял, и Господь Чайтанья сказал, он сказал, ты что, хочешь его спасти? Ты хочешь его спасти? И он сказал, ну, да. Он сказал, вот раз ты хочешь, тогда я его спасу. Он сказал, ну-ка верните его. Тем самым показав славу своего преданного, что такого спасет только кто? А Шривас Ачарья мог делать то, что делал он? А? Ел лишь одни листья, там попил молоко, был брахмачарием, уртхварета. Кстати, он там шаст. Ничего. У него было куча детей, еще полный дом родственников. Времени шастры изучать у него не было. Так сказать, то все. Грехаска самый натуральный. Еще ладно, грехаска, там один ребенок. И он сказал, смотри, вот милость преданного этому. Он сказал, я тебя спасаю, потому что он хочет. Поэтому очень важно это понять. Потому что люди служат, не поймешь кому. И зачем? И они думают, вот раз шнур, значит, все. Ой, раз вот это, значит, все. Нет. Парампара, это означает, что духовный учитель, это человек, который, кто? Слуга. Конечно. Слуга своего гуру. Парампара на этом и держится. И поэтому он передает это преданное служение. Таким образом, вы не торопитесь курироваться и так далее. Если вы хотите просто научиться книги распространять, ну, это не совсем кураторство. Поэтому Арджуна, у него был Дроначария, но это не совсем был гуру. И Прабхупада там пишет, может быть, гуру военного искусства, гуру там по музыке, гуру по танцам. Но это не гуру. Хотя их иногда называют гуру. Он говорит, истинный духовный учитель должен быть. А истинным духовным учителем называется только вайшнав. Даже гуру-имперсоналист не является истинным духовном учителем, в шастре говорится. Гуру обязательно должен быть кем? Вайшнав, то есть чистым преданным. Вайшнав это уже говорится о том, что он чистый преданный. Слово вайшнав относится к чистому преданному. И слово вайшнав, Прабхупада говорит, относится к тем, кто знает об этом и хочет стать чистым вайшнавом. И вот когда он сильное желание имеет стать чистым вайшнавом и начинает тот метод, который делает человека чистым вайшнавом, его поэтому считают тоже вайшнавом. Но просто такого одного. Как это? Да, как Прабхупада говорит, как курсант в военное училище приходит, и он вот только месяц там находится, ему форму одели, и уже все к нему относятся. Это как? Как к военному. Ну, так же, ну он что, военный, что ли? Ну, так, видите, вот так же и вайшнав. Они приходят в это, так что шакти паринамавада в школу переодеваются в тхоти, бреют голову, все, и все думают, вот они вайшнавы. Ну, с одной стороны они вайшнавы, вот с этой стороны они вайшнавы, а с той, которая под этой, там пхактапетя стоит. Понимаете, да? Вайшнав пхактапетя. И не о таких говорится, что бхакты Господа, там они слезы льют погрешные, так сказать, готовы пойти в ад. И вы когда читаете, думаете, вот тут Бхакта Петя, Бхакта Вася, это вот про них тут пишут, что они в ад готовы пойти. Обычно новички так думают. Говорят, а, преданные, да это же преданные здесь. Я вот тут спросила одну преданную, как мне продвинуться? И она так тряпку бросила и сказала, как продвинуться. Ее зовут Бхактин Вера. Видите, даже ее Вера зовут. А я читала у Прабхупады, там говорится, самое главное – это Вера. И я спрашиваю, захожу, Вера есть? Она, я Вера. Тряпку бросила, говорю, ну-ка скажи, что делать? И Вера сказала, что я там читала. Ну, почти так и происходит. И когда людям говоришь, там, ну вот я же бухгалтерец, но ты не служишь. Ты бухгалтер, но ты не слуга. Ты санкиртанщик, но ты не слуга. Ты президент, но ты не слуга. Ты комендант, но ты не слуга. Таким образом, люди не получат от тебя. Что? Конечно. Даже если ты постараешься лицо сделать такое, будто у тебя есть оно. Милость. Можно же сделать лицо, что у вас есть деньги. Ну что, разве вы не видите, как мы делаем, да? Как вы думаете, можно сделать лицо, что понятно, что у тебя есть деньги? Можешь даже одеться, будто ты миллионер. Нет миллионов, но ты оделся. Вот так же можно одеться, как преданный. Нет преданности, но одеться, как преданный. Можно даже говорить, как миллионер. А, я могу вам выписать чек. Так, и достаете чек там на проезд. На один проезд, так сказать, в трамвае. И говорите, ох, елки, чековую книжку бросил, это оставил. Дома, на камине. Камин, в смысле, можешь войти. Можно это сделать? Ну, в основном-то мы это изображаем же, да, что мы крутые, смелые. Ничего нет, ни смелости, ни крутизны, но мы показываем. Да я вам на вообще, вы со мной вот такое продолжаете, вы можете... Все. О, да у нас проект вот такой, вот так у нас уже, вот так вот, вы видите, уже вот фотографии даже есть, вот видите, даже уже, все уже там уже почти, там они уже, а где? Ну, правда, ничего нету, но... Вы, что ты вот это, он всегда против, он всегда против. Можно все это изобразить. Там уже и все орут гаурангой, можно даже увидеть. И вы там тоже. Пирожки им раздаете. И цену сбросили. Да что такое-то? Я-то так тоже умею. Я и говорю, что я-то... Очень хорошо разобрался, что все, что я делал, я прикидывался. Вот я прикидывался. Каким-то бандита из себя изображал, там, зная, что внутри-то сердце, что я абсолютно не бандит-то. Но я там. Потому что публика это принимает по-другому. То есть вы все это используете, чтобы эксплуатировать других. Что-то изображали, там, одевались, там, все думают, да, у меня есть. Дача там, чача там, о, да, а, мы в Париже там. А. Там уже все это изображать, но ничего нету у вас. А? Если кто-то у вас попросит, увидит, о, наверное, у него есть. И потом люди к вам приходят, говорят, вы не могли бы 300 тысяч долларов занять? Вы же вчера-то рассказывали, что у вас там. Вагоны просто. Вагоны. И вы говорите, вы знаете, только вчера вот отдал маме. Мама приехала и забрала все. Все вагоны, все. Газеты, это, как там, заводы, пароходы. Владелец заводов, газет, пароходов. Вчера только мама все забрала. Потом вы начинаете изображать, что вам очень нужны деньги, чтобы оградку поправить. В смысле, пора в кабак идти. И кто-то, так сказать, он слезу прямо пустит, даст вам, чтобы вы оградку поправили, потому что вы сирота, родители, оградка давно не поправлена. И вы сами даже как бы так уже ее и поправили вроде, просто деньги остались. Потому что вас уже, вы слушали таких же вот проповедников, которые уже храм построили, просто деньги сейчас остались вот. Камень заклали, но там построили не храм, а туалет. Хотя вы, так сказать, могли раскричать на весь мир, что вы там заложили или наложили, не поймешь чего. И все это, и все эти планы, все эти гандхарвапуры, эти все сувать в нос людям. И они вдохновляются и думают, вы куратор, чувствуют, что... Чувствуется прям, как бы будущее становится настоящим. Это типичная советская пропаганда была на этом. Люди жили будущим. Они сидели в коммуналках и слушали, как они живут в отдельных квартирах. И они сидели в коммуналке. И там им рассказывали. Как клуб кинопутешествий, чтобы людей никуда не выпускать. Сейчас же, видите, нету клуба кинопутешествий. А раньше был клуб кинопутешествий, потому что закрытая страна. И там нам показывают. Сегодня мы побываем с вами в Африке. Понимаете, да? И вам рассказывают про Африку. Вот здесь вот эта саванна, вот это. И вы так раз, и уже весь мир объездили с ними. С этим вот, с клубом пути. Этот, как был-то этот, Синкевич-то там, да? Потом увидели всех животных с этим, с Дроздовым. Вообще. Вместе с этим, с Вульфом, вы узнали о всей богемной жизни. Вы познакомились с каждым. Музыкантом великим, актером, с поэтами. Вы, с Вульфом, вы, он вас со всеми познакомил. Вы уже со всеми на дружеской ноге. Через него. Понимаете, да что происходило? Так и вы смотрите на этот плакат. Думаете, нифига себе, что мы построили. Даже человечки там ходят, это не ты там ходишь. Планы. Я помню, сували там все в нос. Планы эти. Через 10 лет будет коммунизм. Сейчас самое главное. Марафон сделать! Вот чисто так вот, ну, у них первый марафон был, это сельское хозяйство поднять. Потом раз они поднимать начали, теперь они говорят, ну теперь мыться придется, бросьте мыться самое главное. Раз они пошли, помылись, они говорят, о, ну уже обратно их хрен вдохновишь поднимать-то, потому что они знают, что это потом мыться опять. Ты говоришь, это мы не можем это поднять, потому что мы слабы, надо качаться, качаться, качаться. Качается, качается, качается, у них растет, растет, растет. Они говорят, ну, жрать охота. Мы же накачались, это же, мы-то накачались, а чтобы качаться-то жрать надо, а жрать-то нечего. А они думают, что же делать-то, елки, поднять не можем, качаться не пролезло. Они, ну как же, мы знаем, новый план появляется. Теперь мы должны узнать о пользе пранаямы, которая может заменить все вещи, все продукты. Если вы правильно будете делать пранаяму, вы никогда не будете ощущать голода. А если вы будете читать агитационный журнал, там, какие у нас планы, так вообще у вас все сомнения пропадут. И вообще поститься очень благоприятно. И мы сейчас вам даже, сейчас вот партия дала новый курс, так сказать, рыбный день, там, кстати, такой, там, постный день, там, и сейчас вы знаете, да, как полезные соленые огурцы. Вы можете... Мясо вредно очень, колбаса особенно, вот эти вот все сыры. А огурцы очень полезны, поэтому наша страна обеспечит всех огурцами солеными. И у людей создается иллюзия, понимаете, да? Они думают, что, она государство беспокоится. Она говорит, вы вообще знаете о пользе войлока, нет? Кожа, это же, ну... Это же пережитки буржуазного общества. А вот эти войлочные ботинки, это же, ну, легко, модно и так далее. Что вы смотрите на эту буржуазную моду? Вот смотрите, какая мода наша должна быть. И создавалась все время одна иллюзия за другой, одна иллюзия. Все становилось хуже, хуже, хуже. А люди все верили и верили и верили. Я все это видел уже, этих болтунов, которые там приходили все. И все там голосовали за, и все говорили, кто так не делает, не сотрудничает, а чепенцы расстрелять, левое крыло, правое крыло, это все, это кто, сепаратист? Он потому что понимает, что мы делаем, значит, сепаратист. Антисоветчик, антикришнаит, антинациональный советчик. Мы создали совет, а он антисоветчик. А он критикует, анекдоты рассказывает о том, что мы будем жить вот в то, что у нас вот. Мы будем жить там. Где? В планах. На 5 лет, еще на 5-летку, еще на 5-летку. То есть с каждой 5-леткой все хуже, хуже, хуже, хуже. Потом на талоны перешли уже в коммунизме. Видите, мы обещали вам, что денег не будет. Видите, нет денег, талоны. Говорили вам, что мы решим проблему алкоголизма. Смотрите, фиг достанешь где. А? Разве мы вас обманули, товарищи? За здоровый образ, за трезвый образ жизни, товарищи. Мы говорили, что коммунизм победит во всем мире. Посмотрите уже. Такая развитая страна, как Вьетнам, приняла коммунистическую мораль. Такая развитая страна, как Ангола, Гвинея-Бисау, Зимбабве. Вы посмотрите, какие страны принимают. Это же не говорит ли разве об успехе? А? Посмотрите, уже монголы даже стали. А эти загнивающие страны, Америка там это, Голландия, Швейцария. Видите, как они там страдают? Вы только посмотрите в клубике на путешествие, как они страдают. Вот что такое обманщики. И самое-то интересное, что люди им верили. И не один, не два, не 3 миллиона, да? А сотни миллионов людей им верили и готовы были любому щеки порвать. Выше поднял я, так сказать. Что порвать? Если кто-то в это не верил или их критиковал. Такая была идеология мощная. Брух! А потом сказали, вообще не в этом счастье, что вы ждете. Потом они сказали, вообще не в этом счастье. Все это было сделано специально, чтобы сейчас устроить рынок. И они опять, просто мы вам... Не могли сразу об этом сказать. Потому что, сами понимаете, на детское сознание, если это все было наложить и тазом прикрыть, что бы же было же с вами? Все это специально был долгосрочный проект, как перейти к рынку. Теперь мы рынок. Понимаете, да? Не где-то рынок, куда мы можем товар поставлять. Теперь мы рынок. Понимаете, да? Каждый из нас теперь рынок. Не в смысле, что у нас товар, а у нас тут помещение. Теперь надо призвать те товары и обогатиться за счет них, продавая друг другу. И начался бартер. И все говорят, мы же говорили, что будут отношения бартерные, помните, да? Помните, говорили, что денег не будет, будет бартер. И точно, деньги нигде не платили, бартер. Жулики приходили, били в пятак, и все. И там бартер был, туда вагон, труп, туда, ты так, все. Да, видите, наши еще деды за это умерли. Сейчас этим дедам бы показали, что это, за что они умирали. Они бы сами застрелились. Пропада говорил, когда они говорят, что Бога нет, все понятно, чем они закончат. И не надо там рассказывать, и почему у нас не получилось. Что вы уже сказали, Бога нет, и мы решили все взять у природы сами. И не надо рассказывать, как вы это брали и как у вас не получилось. Потому что там Брежнев виноват был или кто-то. Нет. Просто уже поначалу было понятно, какой ваш конец. Все, их созидание. направлены лишь на разрушение. Просто они этого. И так вот иногда слушаешь, думаешь, ну что это такое-то? Это что? Ну ладно, я бы был правда, я чувствовал бы, что я гоню сам. Но я даже не по... Я просто много лет это слышу, как в Советском Союзе. Я просто это слышу. Будет то, будет все, будет это, будет то, будет то, будет то, будет то, и что-то. Странно. Новый марафон. Странно. Но я не хочу, чтобы вы были балбесами. Поэтому я не боюсь там, что скажут про меня. Я больше беспокоюсь о вас. Мне-то по барабану, снимут меня или нет. Я поэтому всегда преданным и говорил с самого первого дня, когда сюда попал. Я сразу понимал, что меня снимут. Послушайте лекции, да, за 93-й год, за 94-й. Я говорю, вот когда меня снимут? Они говорят, с чего? Я говорю, даже вот с того, что мне вот не дадут просто проповедовать. Я говорю, я поэтому успеваю вам сказать. Успеваю вам сказать. Вот так, так, так взгляните. Вот так, так взгляните. Вот это надо. Вот так здесь, вот так, так. А люди как, вот они дураки, антисоветчики. А потом раз, и появляется памятник Колчаку, которого они отвергли, и пример, его не приняли авторитет. Они так смотрят. Это... Что-то в непонятках заметались. Раз Деникину памятник ставят, царю. Все ломились к Ленину, теперь все ломятся к царю. А? Представляете, да? Вот что такое быдло. Не будьте быдлом. И они почему-то думали, что лишь бы выжить. Это животные так думают. И поэтому кому-то вдалбливали это. Лишь бы выжить, лишь бы выжить. Это самое главное. И наглядные агитации были. Вы разве не видели фильмы, картины, как мы будем жить? А? Ты видел? Я не видел? Ой, да я сколько видел там. Раз. Картина. Москва Кассиопея, по-моему, в детстве. Ну, а он какой там, 70-й год, фильм выходит, и там 2000-й год. И там уже все уже летаем, там Кассиопею уже покорили, там уже дети садятся, стариками прилетают, ну, что-то там такое, знаешь. Все уже, все. И вы, а вы в 70-м году смотрите этот фильм и думаете, ну, в 2000-м будем все переговаривать. Все это браздоры вселенной будем бороздить, там все. Все будет такое. Чик, кнопку нажал, джж, там все появилось. Все отлично. Да? Помню там, у каждого будет квартира, у каждого будет мотоцикл. Сейчас только самое главное деньги собрать. Ну что вы, блин, смеетесь? Так и было? Высчитывали-то что? На что? На мотоцикл, чтобы у вас был мотоцикл, машина, квартира. У вас все будет. И не будет денег при этом, представляете? У вас будет все так. Они даже всех инвалидов войны не смогли обеспечить инвалидками. А? Вот, представляете, сейчас им уже 100 лет... И еще им дают медаль. Одну на пять. Как это? Одну в пять рук. Представляешь? Так сколько можно было обманывать-то? Как это там? Кремлевский мечтатель. Называли кого там? Дедушку нашего. во время революции, когда, вот как вы думаете, почему так говорили, что, а не хотите ли вы этого лысого? Ну, ты знаешь, откуда произошла эта фраза? Ну, вот если бы ты жил в то время, ты бы понял, что эту фразу контрики, то есть люди более с продвинутым мышлением, они сразу понимали, что это загон. И поэтому их объявляли контриками. И что? А они не были контриками. Они просто видели, что те гонят, а эти им верят. И вот они-то беспокоились за народ, и они говорили. Поэтому они говорили, людей жалко нам, свой народ нам жалко. И в итоге, кто оказался прав? Вот эти или те? А? Ну, разумные люди оказались-то правы. Как же такие люди могли оказаться правы изначально? И те, кто понимали эти, ну, как бы тонкости, они сразу, поначалу уже видели конец. Это лишь было дело времени, в котором люди не разбирались, эти простые. Поэтому такое утопичное государство облокотилось на невежественных людей, на трусов, на людей амбициозных и так далее. То есть получилось... От невежественных людей, это внизу, до негодяев во всей структуре вверх. Негодяев разного толка. А? И возглавили это все люди, преследующие корыстную цель. Так вот, видишь. Поэтому это дело серьезное. Если мы решили сюда жизнь свою ухнуть, то вы так это ручки весело не подбрасываете, так сказать. Или наоборот, лучше ручки весело подбрасываете, чем купюры. Или вы решили здесь оставаться навсегда. Или думаете, не, дурачками не будьте. А то будет все лучше и лучше. Духовнее и духовнее. Кому-то будет все лучше и лучше, и из-за этого кому-то будет все хуже и хуже. Как это? Я рассказывал эту историю. Генерал приехал царский в Россию через много лет. А там в эмиграции, ну, специально как бы говорили, вот там у них там телефоны не работают, телеграфы не работают, ничего. И все ждали, что советская власть, она как бы быстро себя изживет. Все прямо ждали. Они-то думали, что советская власть, как бы то, что она говорит и как она планирует, что как будто бы, если она так сделает, то все знали, разумные люди, что она, ну, лет через 10 развалится. То есть, судя по тому, что они говорят вообще, как, что все будет так содержаться на том, все люди, так, они думали, что если они сейчас вот эту советскую власть начали, вот, то через 10 лет жди все. И мы просто спокойно приезжаем, и люди понимают, эти обманули все. Если поверить, что они вот так будут делать. И он приехал что-то через 40 лет в Россию, там, 60-й год какой-то, послевоенный. В 20-м эмигрировал, ну, после гражданской войны, генерал. Там, ушел в Константинополь туда, так все. И приехал. И пишет потом. Остался здесь. А, нет, приехал, увидел, потом приехал во время перестройки, навернулся на родину глубоким стариком. И вот он там пишет. Я был удивлен, я приехал в Россию. Вышел, так сказать, и смотрю, ну, я же помню, как было. Подошел к Большому театру. Вот вижу там машины, то все, работают школы, больницы. И он говорит, я был удивлен. Чего ж этих красных так ругали? Все работает так же, как и работало при царе. Он говорит, все было так же, ничего не остановилось. Он говорит, единственное, что произошло, просто стало все хуже. Люди стали хуже, хуже все стали работать, все работало, просто как? Плохо. Работало все, но работало все плохо. Все, что было в Советском Союзе, все работало, что и работало при царе. Просто стало намного хуже. Во всех сферах стало хуже. В нравственных, в этических, там, в эстетическом отношении, там, ну, во всех сферах просто стало хуже. Поэтому, когда мы думаем, что развалится там, да, ну, может быть, и не развалится. Просто будет что? Хуже. Это все. Найдутся всегда, кто это подберет, так сказать, начнет это жевать. Но того сахара там уже не будет. Почему Прабхупада говорит, жевать пережеванное? Это мне очень хочется, чтобы вы думали об этом. Особенно молодые преданные. Я смотрю, так лихо кураторов принимают, там лихо там то все, все это сентиментуха полная. Мне нравится. А вы чему научиться-то хотите у человека, который вам нравится? А? Значит, вы хотите наслаждаться. Понимаете? То есть вы ищете не то, что полезно, а то, что приятно. Конечно. Как вы можете получить пользу, соприкасаясь не с тем, что полезно, а с тем, что приятно. Разве можно получить пользу? Поэтому говорят, неприятное с полезным, а что? Полезное с приятным должно сочетаться. Поэтому Кришна сказал, все, что нектар, яд. А все, что яд, нектар. И пользу нужно искать, а не приятных вещей. Или там отношения приятных. Полезные отношения. Посещать святые места очень неприятно. Спать там в каких-то там, не знаю, хижинах. Неприятно в Ганге омовение совершать. Такая грязная вода, ужас. У Прабхупады внешность очень неприятна. Прабхупада сказали, а чего вы такое делаете? Прабхупада сказал, ты чтобы дураков отпугивать. Которые ищут приятных вещей. Чем мне было? Набрать каких-то дурачков, которым с ними мучиться. Хари Кришна, спасибо.